не свое дело. Поставить в Фомкиных горках путевой камень никто не удосужился. Только Алеша и сам знал, из каких дорог выбирать. Нужно было или возвращаться на заставу, возможно, через светлые ручьи, или продолжать искать пресловутое «то, не знаю что». Вопросов и загадок по-прежнему оставалось в избытке. Хозяева подбитого у тракта Мурина и безногой тварюшки в здешних пещерах прятались вряд ли. Как и разбойники, чей атаман благополучно сбежал, наждавший неподалеку от места схватки лошади. Выслеживать душегуба по здешним лесам было делом заставной дружины, о чем Несмеяна и заявила, а Стоян с ней согласился. В Ките же дела охотничьи с княжьями не мешают, разве что те сами путаются. Затесавшиеся в разношерстную ватагу волколачий шаман, переворотень и чудин давали отличный повод отправиться на розыск злонравов, а вопли Лукьяна про прикормленную купцами нечисть отсылали в осенние холмы. В холмах нашлось много чего, толку-то. «В деревню поехали», — посоветовал, будто подслушавший хозяйские мысли Буланка. «Калёне, ты сласти обещал, когда мои брал». «Обещанного 3 года ждут», — буркнул богатырь, оглядывая из-под руки серовато-золотые полуденные дали. Съездить в светлые ручьи впрямь не мешало. Не зря же он Алёне подарочек подыскал. Да и про Лукьяна рассказать надо. Пусть хоть оплачут по обряду. С другой стороны, лукоморье важней, а значит, надо гнать к Стояну за новостями. Может, Огнегор и не знает, где заветное Яроместо. А ну как наобум ткнется, да и случайно угадает. Даром, что ли, худы да бедаки в этих местах туда-сюда шастают? Если дело примет такой оборот, придется встречать колдуна с его войском с тем, что есть. Воевод обоих пусть меченый на кривой козе объезжает, а вот ратников-то отбирать ему. С теми, кто дрался с разбойниками, ясно, но их слишком мало. «Куда едем?» «Вперед, но шагом. Мне подумать надо». Гривастый насмешливо фыркнул и зашагал широкой солнечной лощиной, в конце которой виднелся похожий на северный круглый шлем холм, оседланный толстым мертвым деревом. «Если на него влезть, справа, сколько глаз хватит, увидишь все те же потихоньку повышающиеся холмы, зато слева блеснет лихоборка, а за ней потянутся до самого окоема древние леса Тригорской пущи. Речным берегом до заставы ближе, чем холмами да рощами, но то до заставы». Алёше надоело находить не то, зачем шел, даже если все оборачивалось к лучшему. Взявший след охотник не отступит, а богатырских привычек так просто не избыть. Вот мысли по кругу и возвращались к схватке с непонятной ватагой. Просто так оставить это дело Алёша не мог. Про пещеры Лукьян наврал. Не было там ни разбойников, ни тех, кто якобы с торгашами спелся. Но, покружив вокруг место засады, какой-никакой след да отыщется. Пусть времени прошло и немало. Что не его это дело, китежанин понимал, как и то, что и без разбойников сейчас дел не в проворот. Только бывает долг и долг. Тот, что за тебя люди требуют, и другой, который знаешь за собой лишь ты. И поди разбери, который сейчас важнее. А разбирать надо, причем самому. Один раз в твоей ночи чужой костер уже вспыхнул. Еще раз вряд ли так повезет. И ведь бродяга Громослав вроде ничего не объяснял и не навязывал. Только богатырь от чего-то все сразу уразумел. Зато когда за дело брались непрошенные советчики, Алеша не то чтобы не понимал, делал по-своему. И хорошо, если при этом клочки по закоулочкам не летели. На Тригорской заставе могут и полететь, не смея на девка с норовом. «Здрав будь, Алеша!» Негромкий низкий голос заставил охотника схватиться за меч, чего оказавшийся возле самого стремени высокий странник с гуслями за спиной будто бы и не заметил. «Здрав будь, Громослав!» Только и смог выдавить из себя Алеша. «Не поверишь! Третий день о тебе думаю!» «Отчего же не поверю?» Утешил странник, приспокойно вышагивая вровень с конем. Солнце светило ярко, и тень у седого чернобрового гусляра была не хуже, чем у самого Алеши. «Значит, не призрак». «Три дня, три думки. Дорогу поди опять выбрать не можешь». «Не могу». Сам он еще мог замечтаться. Но Буланыш-то что, ослеп? Как Громослав сумел к нему незаметно подобраться? «Слушай, как вышло, что тебя конь мой не заметил». «А с чего ему меня замечать?» — удивился гусляр. «Замечают либо вражду, либо нужду, либо песню. Вижу, распашень носишь». «Ношу». Глядеть на уважаемого собеседника сверху вниз невежливо, и Алеша спешился, зацепив поводье за луку седла. «Спасибо, что надоумил». «То не я. Китиш у тебя на лбу написан был. Годом раньше, годом позже. Сам бы понял, если б прежде голову не сложил. Сейчас ты как справляешься? Что ищешь?» «Другому бы сказал, что ветра в поле». «Будет тебе ветер». Громослав, словно к чему-то примериваясь, глянул в небо. «И скоро. Сам тебя найдет, не спросит. Закрутит, завертит, на крылах понесет. Ты бы чего другого, пока время есть, поискал». «Не подскажешь чего?» «Почему бы и нет? Утречком, за северной грядой, ближе к заставе», — странник указал высоким посохом в сторону реки. «Выло да верещало. Недолго, правда. Если не лень, сходи проверь, ты же теперь охотник». «Как тебе, к слову, распашень китежанский? По плащу богатырскому не скучаешь?» «Не заметил разницы», — слукавил Алеша. — «Так что не скучаю». Но гусляра его слова не обманули. «Есть разница. Темно-серые и при этом яркие, как пронизанные солнцем тучи, глаза насмешливо сверкнули. «И ты о ней знаешь. У китежан дело такое, тихое. Беду отвели и дальше пошли. Богатырь тот навоюет на куренка, нахвастает на корову. Хотя случается, что и куренка нет, одни перышки». «Бывает». Алеша задним числом вспомнил былое бахвальство и невольно поморщился. «Нет, врать он не врал, но случалось привирал. С лихвой». Стоять на месте было глупо, и они неспешно двинулись вперед. Буланыш, позвякивая уделами, спокойно тронулся следом. «Так видит он гусляра или нет?» «Пожалуй, что и видит, иначе спросил бы, с чего хозяину заблажило пешком идти?» «Вот ответь, друже!» — усмехнулся в усы Громослав. «Ты-то сам разве не хочешь, чтоб песни про тебя складывали? Красные девицы от одного имени твоего млели, а великий князь на пирах нахваливал. Чтобы помнили тебя и после смерти, чтобы в твою честь сыновей и города называли, чтоб имя твое в веках жило. На старших богатырей походить хочешь?» «А кто не хочет?» — Почти все, кому Белобог богатырскую силу даровал, стремятся, если не превзойти, так хотя бы славой сравняться с воинами былого, защитниками земли русской. Да что там богатыри? Любого паренька деревенского спроси. Он взахлеб расскажет о подвигах Святогора, Усыни и Дубыни, о могучем Микуле Селениновиче. При мысли о последнем Алеша вдруг почувствовал стыд. Хотел, не стал вдаваться в подробности охотник. Да перехотел. Слава славе рознь. Верно, согласился Громослав. Добрая слава лежит, а худая бежит. Кому, как не мне, о том знать? Не бывает тех, кто хоть раз не оступался. Главное, как жизнью и душой своей распорядишься. Жить по заветам предков, по правде да по совести, — кивнул Алеша. Так меня учили. Мудрые люди. А коль ты их услышал, значит, и сам мудрости набрался. Прямо тебе ехать. На какую б дорогу ни свернул. И опять в темных глазах будто дальняя зорница полыхнула. Только не просто оно, а порой и обидно. Глядеть на тех, кто подбоченись ходит, в лучах чужой славы греясь. Я не рогач-богатырь, чтоб обижаться. Рогачом ты отродясь не был. Вдруг засмеялся Громослав. А теперь уже... «И не богатырь!» «Нет, силушка твоя никуда не делась, а вот головушка...» «Богатырям слава головы хмелем кружит, охотник же трезвым ходит, и мысли его не о себе, а обо всем сущем. О делах ваших да подвигах порой и не знает никто, зато мир сохраняется». «Угу», — мотнул головой, теперь уже и не богатырь. Войну замечают, а мир нет. Говорили нам и про это. И про Мармагона Беспощадного, и про Сияну Светлоокую, что не искали славы, она сама их нашла. Китиш помнит обо всех, кто совершает подвиги и кто погибает, исполняя долг. Чуть ли не каждый день, — повторял наставник. И вроде все верно, только зачем было раз за разом твердить, что охотникам этого довольно. Неужели нельзя и распашень носить, и славы сыскать? — То не нам решать, как жизнь повернется. Будто отвечая на Алешины мысли, задумчиво произнес гусляр. — Мир волжбой полнится, порой ждешь чуда, оно и явится. Отец всего сущего за своими детьми присматривает. «Да, как говорят, на Белобога надейся, а сам не плашай». «Знаю». «Худо, когда слава дороже дела», — вдруг посетовал Громослав. «Несправедливо, не по совести это. О том быль тебе скажу, а ты слушай и не перебивай. Давным-давно это было, да не на Руси». Объявилось как-то в далеких южных землях чудище-страхолюдище. Ваш брат-китежанин его бы сразу распознал, а простые люди вечно все путают. Пока до наших краев весть дойдет, птицу рыбой назовут, а девицу — молодцем. Лютовало чудище страшно, людей и скотину поедом едало, дома рушило, землю жгло, да еще и черным ядом плевалась. Хорошо, хоть был тамошний король храбрецом, богатырем-удальцом. Захотелось ему голову чудища добыть, да так, чтобы все королевство видело. Сказано, сделано. Собрал дружину и двор, сел на коня, да и поехал. Повезло королю, долго искать не пришлось. Страхолюд на него сам выскочил. Да только на этом везенье и кончилось. Дружина и двор разбежались. Коня богатырь потерял, копье дорогое сломал. Меч у чудища меж пластин чешуйчатых застрял, не вытащить. А с голыми руками не сильно-то развоюешься. Тут бы и конец храбрецу. Только по следу чудища охотник шел. Короля он выручил, тварь прикончил, и все бы хорошо, да тут как из-под земли второй страхолюд вылез. Охотник по уму поступить решил, как положено, разглядеть, что это за новый страх, опознать, найти слабину. Зато спасенный государь разум потерял и опять в бой полез. Зверюга тому и рада. Ухватила его, пришлось охотнику снова дурака выручать. Спасти спас, но и самому досталось. Горислав как-то очень пристально глянул на собеседника. Король-богатырь тут, правда, не сплоховал, не бросил. Затащил в какую-то халупу, раны перевязал. Что бы он дальше делал, неведомо. Только дружинники с боярами объявились. Сами-то они бой то ли видели, то ли нет, но в халупу нагрянули и, знамо дело, раскудахтались. Объявили своего короля победителем чудищ страшных и принялись ему почести сулить да песни. Хорошая песня дороже золота, а ради золота чего только не делают. Король-богатырь всего лишь приврал, могло быть и хуже. Алеша, как и было велено, не перебивал, но тут не выдержал, качнул головой, негромко промычав ругательство. Громослав заметил, улыбнулся. Охотник, оклемавшись, узнал, что не он богатыря спас, а богатырь его от чудища отбил. Король, правда, совестливый попался, прощения попросил. Не при всех, конечно, зато с объяснениями. Мол, венценосцам слава позарез нужна, а ему еще править и править. Раненый понял и говорит, ну, раз такое дело, правь в славе. А мне важнее, что чудища по лесам у вас больше не шастают, людей не жрут. Богатырь-то на радостях, что все так обернулось, спасителю из золота приволок и чародея. Шрамы залечить, чтобы их и видно не было, но тут уже охотник уперся. Славу забирай, она тебе и впрямь нужнее, а шрамы мне самому нужны. Иначе, не ровен час, сам забуду, как оно все было. Сказал и пошел себе. Хлеба в дорогу и то не взял. Вот такая быль. А богатырь что? Ясное дело, что. Вернулся в столицу... Головы чудищ в тронном зале повесил. Песен про него и в самом деле немало спето. Только скучных ни одна короля не переживет. Так он жив еще, выходит. И кто же это? Незачем тебе его имя знать. Вашего брата куда только не заносит. Может, и помощь королевская понадобится. А ты уже сейчас желваками играешь. В морду бы такому красивому дать. Чувства Алеша скрывать не стал и для наглядности сжал кулак. Ну да худ с ним. Этот охотник со шрамами. Его часом не Стояном ли зовут? Да как бы ни звали, махнул свободной рукой спутник. Не в нем дело, и не в короле, и даже не в чудищах, а в тебе и дороге твоей. Есть у каждого из нас путевой камень, лишь нам видимый. Поначалу дорог на нем, голова кружится, а в конце одна остается, с которой сойти, ох, как трудно. Хотя, сам знаешь, и такое случается. А ведь думал я о камне путевом. Алеша в который раз покосился на спутника. Потому и плелся еле-еле, что не знал, куда. Не знал и сейчас не знает. Может, потому Громослав и объявился? Может, он и впрямь вещий? В чародеях-то Алеша разбирался, да на свете немало тех, в ком волжба живет, а они и сами о том не знают. Скрыта она до поры до времени. Таких и в кудесники не запишешь, и распознать сходу не выйдет. А может, и не чародей его советами сейчас одаривает, а просто мудрый, многоопытный человек? Дорога, она многому учит, как и песня. Точно ли не знал? Неспешно шагавший рядом гусляр вдруг заступил китежанину дорогу, проницательно в лицо глянул. А про выбор между тем, что велено, и тем, что правильно, тебе тоже говорили или своим умом дошел? Это ты о чем? О том, что нечисть выследить и одолеть можно. Труднее белое от серого отличить. Монетку кладовикову ты береги. Потерять ее не потеряешь, а вот как бы прежде времени не потратить. Ладно, поговорили, пора и честь знать. Ты, главное, про то, что велено, и про то, что правильно, не забывай. Поможет еще, и не раз. Поговорили, да не до конца. Китежанин в упор смотреть тоже умел. «Кто ты такой, не спрашиваю, твое дело. Но вижу, знаешь ты много. Того, чего простому гусляру знать невозможно. Скажи прямо, чего нам ждать и когда?» «Так сказал же уже. Сперва ветра жди, а потом и бури. Ну да сам увидишь, если доживешь, конечно». «И все?» «Все, охотник. Дорогу ты выбрал, а что в ее конце, тебе никто не скажет». «Не густо, зато не пусто». Громослав поудобнее приладил за спиной свои гусли. «Нет у меня власти над судьбами, у тебя над своей есть. Удачи тебе на всех четырех ветрах». Как пришел Громослав, Алеша не заметил, но уходил он как человек, спокойно, не оборачиваясь, опираясь на тяжелый дорожный посох. Подошел Буланка, положил голову на хозяйское плечо. — Ты гусляра видишь? — Не слепой. — А что не предупредил? — Зачем? Ты же его сам звал. Прежде Алеша не задумывался, способен ли его гривастый соратник врать. Может, и способен. Проворонил странного гостя и пытается вывернуться. А может, и впрямь в толк не возьмет, что не так. Как там перехожий сказал, «три дня, три думки». Что бы это ни значило? «Буланыш, про судьбу что скажешь?» «Чего про нее говорить? Ехать надо!» Коротко и ясно. И вся судьба. «Ну так поехали! На север, в сторону заставы. Там утром, говорят, шумно было». До упомянутой Громославом гряды, отдохнувший в последние дни Буланыш, домчал хозяина шустро. Остановился, втянул ноздрями воздух, топнул ногой, всполошив пару коршунов. «Дохлятина!» — доложил он. «Было такое уже». «Живых нет?» «Дай принюхаюсь. Есть, есть живое, мелкое, злое. Добьем?» «Сперва гляну». Спешиваться богатырь не стал, только откинул плащ и положил левую ладонь на ножны. Буланыш уже шел, почти крался вперед, вытянув шею и высоко поднимая ноги. Сперва ничего не происходило. Потом средь сухой травы блеснуло что-то черное, будто разлили деготь или смолу. Китежанин привстал на стременах и разглядел несколько подсыхающих луж, ровных и круглых, из которых ежиными иглами топорщился перемазанный в липкой черной дряни обуглившийся бурьян. Не валяйся рядом оружия и ошметки одежды, и не будь Алеша охотником, впору было бы искать прохудившиеся бочки и нерадивых обозников. «Однако», — пробормотал китежанин, спрыгивая наземь возле первого из примеченных пятен. Тела дохлых худов растекаются черной жижей, а вот исчезают не сразу. Должно пройти несколько часов. Так они и прошли. Трава сгорела до черна, но почему-то ровным кругом, в центре которого и располагалась уже подсохшая лужа, будто кто-то не хотел, чтобы огонь палом по сухим холмам пошел. Громослав слышал странный шум поутру. Тогда, видать, твари и перебили. Только кто? Сам Алеша в это время, положившись на чуткость Буланыша, спал богатырским сном. Стоян наверняка сидел на заставе. Несмеяна тоже никуда не собиралась. Выходит, кто-то неизвестный. — Живое! — напомнил Буланыш. — Дальше. Гнусное. Ты такое уже убивал. — Значит, опять убью. Впадину меж холмов богатырь осматривал тщательно и неспешно, хотя любопытство толкало вперед. Черных, похожих одна на другую луж, оказалось семь. Возле пяти валялись топоры, шестую украшала шипастая палица, а в последней торчал знакомый по Балуйкиному лесу трезуб. Это было все, что осталось от отряда текрей. Не слишком большого, но положить столько худов сразу под силу либо богатырю, либо не меньше, чем троице опытных ратников. Только здесь определенно поработал чародей. То ли огнем врагов сжег, то ли молниями. Больше среди подсыхающих пятен искать было нечего, и китежанин прошел дальше, за валунную россыпь, где отыскались еще две лужи. Первая — с обычным для текрей топором на длинной рукояти, вторая, на первый взгляд, пустая. Обнаружились и трое дохлых шишко. Щуплые трупики бедаков были опылены и изломаны, будто некто сильный и равнодушный ухватил поганцев за ноги и со всей силы приложил о горящее бревно. Зрелище не из приятных, но стервятникам без разницы, как выглядит падаль, было бы съедобно. Китежанин запрокинул голову. В небе упорно нарезали круги давешние коршуны, присматриваясь, выжидая. «Потерпите малость, скоро уйду», — пообещал черным птицам богатырь, ворочая изувеченную тушку носком сапога. Как убивали текрей, со всей уверенностью не сказать, но шишко обычное оружие точно не касалось, что утвердило Алешу в мысли, что тут постарался волшебник. Будь дело в лесу, китежанин бы заподозрил леших, которые иномирную погонь не выносят и истребляют при любой возможности. Впрочем, в здешних холмах могут водиться и свои духи, только не любят духи живой огонь. А схватка тут была жаркая. Оставался вопрос, не ушел ли кто? Буланыш унюхал кого-то живого, скорее всего, недобитого шишко. Пакостная тварь, но разговорить можно. Загодя сплюнув, Алеша двинулся вдоль почти ровного каменного треугольника, выглядывая добычу, и сыскал, Василиск ему подмигни, опять не то, что думалось. Сперва раздалось что-то вроде смешанного с шипением стрекотания, будто сорока решила притвориться змеей. Китежанин пошел на звук и увидел застрявший меж двух камней, как сперва подумалось, накрытый красно-черной тряпкой вьюг. Тряпку охотник сдернул бесхозным топором и едва от удивления не ахнул. Перед ним была добротная клетка, в которой метался мурин, по виду родной брат, сбитого памятной ночью. Вот ведь погонь летучая. Только одну подстрелили, как тут вторая. — Я прав, — обрадовался Буланка. — Знакомая, мерзкая, убивай. — Погоди. Алеша вгляделся в непрекращавшего голосить гада. Мурин вытягивал голову и широко разевал пасть, высовывая длинный сизый язык. Близко китежанин не подходил, но зловоние ощущалось уже в нескольких шагах. «Убивай! Поехали!» Убить тянуло страшно. Но клетка с тварью была следом. Очень похоже, что нарочно оставленным таинственным союзником. Кто-то перебил забредших в Тригорье худов, но не тронул Мурина, а Громослав послал сюда охотника, и вряд ли случайно. Сам ли гусляр прикончил почти десяток вооруженных до зубов текрей или кому-то помогал, но он друг, уж в этом-то Алеша не сомневался, хоть и не взялся бы внятно объяснить, почему. Громославу можно верить. Громослав отправил его сюда. «Ничего не поделаешь, дружок», — твердо сказал Алеша, прижавшему уши Буланка. «Забираем». Ответное фырканье означало, что дружок вне себя от злости, но поклажу возьмет, потому что и впрямь надо. Богатырские кони соображают лучше иных богатырей. «Он жрать хочет», — Буланыш фыркнул еще раз. «Нажрется, уснет, рот закроет, вони меньше будет». «И то», — кивнул китежанин. Рубить дохлятину звездным клинком не хотелось, и китежанин снова взялся за здоровенный топор на черной рукояти. Как-то сообразивший, что его будут кормить, Мурин издал пронзительный свист, перешедший в сухое потрескивание. Вглядевшись, богатырь понял. Гад двигает челюстями, будто уже жует, а передние лапы царапают решетку маленькой клетки, встроенной в большую. Сперва Алеша удивился, потом порадовался предусмотрительности мастера, придумавшего, как кормить тварь, не открывая дверцы. Мясо суют в маленькую клетку и поднимают внутреннюю решетку. Так охотник и поступил. Оттяпанная мохнатая ножонка отправилась в кормушку. Скрежетнуло железо, и Мурин приступил к трапезе. Зрелище удовольствия не вызывало, но переставший метаться бедак позволил себя разглядеть, и китежанин заметил на задней ноге тот же витой след, что и на подстреленном 2 дня назад летуне. Одно к одному, а ясности никакой. Разве что Стоян подскажет. Вот и нашелся окончательный ответ на вопрос, куда ехать. На свистящую и прищелкивающую добычу Муркаша скалился и рычал. Стоян глядел молча. Долго и задумчиво глядел. Напарник еще ничего не сказал, а Алеша уже понял. Надежда на то, что сейчас все прояснится, не оправдалась. Да из чего бы? Муринов порой держат колдуны злонравы. Но Мурина, как и Василиска, может раздобыть и разбойничий главарь, и просто лихой человек, а с безногими собачонками и вовсе никакой ясности. Стоян, конечно, опытен, только искать ветра в поле и щуку в море не значит найти. «Зря ты ему мясо дал!» Меченый отвернулся от трясущей кормушку твари. «С голоду и от безделья они засыпают. И вони меньше, и не орут». Алеша вздохнул. Объяснять, мол, послушался коня, не тянуло. «Да ладно! Довести я эту дрянь довез, сейчас прибью, и дело с концом». «Успеется». Напарник неторопливо взялся за свой чаробой. «Расспросить нам его не удастся, они только с хозяевами разговаривают. Но, может, еще и поймем, что. Отойди-ка». «Как скажешь», — хмыкнул Алеша, отходя к укрепленной заботливо подновленными охранными рунами стене. Невольно подумалось. «Крепостицу кит содержал в отменном порядке. Вода во рву и танец вела. Только дальше-то как повернется? С дружиной Несмеяна, допустим, управится. А вот будут ли у нее и люди сыты, и стены крашены, и сельчане соседству рады, и захожие худо перебиты?» Тонко и противно заныл чаробой, будто огромной комарище кровь пить нацелился. Мурин на своем насесте дернулся и, обмякнув, рухнул на дно клетки, из которой его, впрочем, тут же извлек Меченый. Напарника он не подзывал, богатырь подошел сам. Стоян что-то коротко буркнул себе под нос, вытащил из сумы тонкую, чуть посверкивающую веревку. зачарованные в китеже. Такую не порвешь, не перекусишь. Точно так же был заговорен и любимый Алешин аркан. Умело стянув бесчувственному Мурину лапы, крылья и челюсти, напарник занялся клеткой, сделанной не просто на совесть, но еще и с придурью, иначе зачем было вставлять в нее бронзовое зеркальце? Завитушки на решетке и тонкий узор из сплетенных колючих лоз по низу и верху тоже намекали, что хозяин Мурина любит себя потешить, и монет на это не жалеет. «Ничего не приметил?» Лицо Стояна казалось сразу и лукавым, и удивленным. «Да нет, вроде. Оно ж не нарусиковано». «Верно. Хотя колючки эти я точно видел. Припомнить бы еще где. Клетку делали под Муринов, но за образец брали садки для заморских птиц. Те тоже бывают здоровенные, а клювами и железо перекусить могут. Зачаровывать прутья приходится». «Нам-то что с того?» «Пока немного. Ясно, что хозяин Мурина богат и чудаковат. Либо сам иноземец, либо с иноземцами знается. Точно не лиходей из обычных, наверняка колдун. Чует мое сердце Огнегор. Но тут не поручусь». «Если не Огнегор, выходит, тут еще какой-то колдун завелся?» Алеша поморщился, будто кислого попробовал. «Расплодилось-то!» «Ну да, ну да. Добычу твою в китеж с нарочным отправим. Самим нам не разобраться. Ты хорошо глядел, точно никакой худ не ушел?» «Разве что Шишко. Следы текри я щел и до ближайшей грязи проследил. 9 их было, как и луж. 9 текри и 3 Шишко». 9 худов много не навоюют. Значит, либо следили за кем-то, либо искали чего. А что в Тригорье может нечисть искать?» «Проход в Лукоморье? Так это мы знаем, что оно в Тригорье, а Огнегору-то невдомек?» Только произнеся это, Алеша вспомнил, что недавно и сам думал, мол, а вдруг Огнегор вслепую искать примется? Неужели и впрямь? «Кто ж его разберет?» Стоян дернул щекой. «Может, прикинул как-то, в каких землях оно расположено, но не знает, где проход. Вот и посылает нечисть, надеясь, что она место волшебное учует. Одно ясно — отряд точно не боевой, а мурины при них, чтобы послание передавать. Слушай, но текри же тупые. Куда таких в поиск гнать?» «Тупые, да исполнительные. Что скажут, то и сделают. Скажет им Огнегор, идите туда, найдите то-то, пошлите Мурина. Они пошли, нашли и послали. Только один Мурин не долетел, а второй уже не долетит». Стоян оборвал себя и резко обернулся. И то сказать, пыхтение кита не расслышал бы лишь глухой. «Уф!» Старый воевода вздохнул и утер рукой лоб. «Ну вы и забрались! Мне сказали, ты вернулся?» «Как видишь», — улыбнулся Алеша. «Очень устал?» — быстро и как-то неучастливо переспросил кит. «А то дело тут у нас такое. Лукьян, дурак, пропал. Как бы не учудил чего со злости. Не поищешь? Чего тебе на заставе торчать? С Несмеяной вы, говорят, как кошка с собакой, а Устинья извелась вся». «Ну да, ну да», — подтвердил Стоян и с нажимом добавил. «Алеша, ты ступай, Несмеяне доложись, а то как бы и впрямь не разобиделась». Богатырь закатил глаза. «Ох, ну разок поиграли в старшего-младшего, ладно. Но на кой ляд теперь-то скоморошничать?» «А может, ну его, доклад-то?» — насупился кит. «Вы, охотники, люди вольные. Вам заставный воевода не указ. Приехал, со своим старшим переговорил, да и дальше по делам, чего время тратить?» Ты молодца мне с пути не сбивай. Дела малые у нас и впрямь разные, а большое — общее и одно на всех. Алеша, давай к Несмеяне. Она на борбище быть должна. Мешок со сластями не забудь. Рассказавший напарнику обо всем, кроме кладовика, богатырь возражать ей ерепениться и не подумал. Новостей про Огнегора все еще не было, и охотники могли с чистой совестью ждать ответа на Стоянова письма. Только в одно лукошко все яйца лучше не складывать. Что втолковывал меченый новой воеводе, пока Алеша гулял на свадьбе, напарник не сказал, только усмехнулся невесело и бросил. «Уж больно правильная она, сложно придется. С такой лучше без спешки». Конечно, если нужда придет, тот же десятник Данила пойдет оборонять Лукоморье, даже если Несмеяна упрется, отпускать не захочет. Но лишние свары одной тьме на руку. Надо говорить и договариваться, и найденный клад — не худший повод для беседы. Подхватив мешок с головой Василиска, Алеша пошел к борбищу. День был в самом разгаре, и жизнь в крепости кипела. Бездельников и безделья, что старый воевода, что новый, не терпели. Дел же в хорошем хозяйстве всегда не в проворот, а уж в последние погожие деньки и подавно. И стены в жилых избах проконопатить, и кровлю проверить, и капусту наквасить, чтоб на всю зиму хватило. Летнее перестирать да просушить, зимнее перетряхнуть и проветрить. Чем богаче живешь, тем больше работы. А тригорцы жили и богато, и дружно. Правда, особого веселья на лицах ратников, пускавших стрелы в дощатые мишени и бросавших друг друга в яме с песком, Алеша не заметил. Ну так они и не на отдыхе. Вот задор имелся, а это главное. Охотник завертел головой, разглядывая копошащееся борбище, и приметил стоявшего к нему спиной высокого, выше прочих ратника, наблюдавшего за парой борцов. Со спины нипочем не скажешь, что девка. Но латный доспех знакомый, рост богатырский, а рядом еще и давешний юнец чародей торчит. Алеша, не торопясь, обошел вспыхнувшего, не с того ли ему и имя дали, Бижана, и спокойно произнес. «Здраво будь, воевода! Узнал я то, что и тебе знать надобно. Выслушаешь или потом прийти?» «Выслушаю», — решила полениться, едва удостоив охотника взглядом. «Только не здесь». «Как скажешь». Плечами Алеша не пожал, хоть и хотелось. Несмеяно махнул рукой, подзывая десятника, не Данилу, другого. Торчать над душой охотник не стал, отошел в сторону и повернулся к стрелкам. На мгновение захотелось взять лук, засадить одну стрелу в яблочко, да другой ее расщепить. Ну зачем смущать лучников и дразнить воеводу? И так ведь дерганое. Шаги за спиной китежанин, само собой, услыхал. Он бы их услыхал, даже не скрипи песок, но обернулся только на голос, в котором вдруг послышалась насмешка. «Побороться не хочешь?» «Так ведь не с кем», — слинцой ответил охотник, не забыв, однако, оглядеться. «Чародейчик стоял где и прежде. Вот и хорошо, лишних ушей не будет». «А со мной?» Лицо поленицы оставалось смурным, так что не поймешь, шутка или нет. «Если поддамся, не поверишь». «Зачем поддаваться? Негоже воеводу при ратниках на спину класть, а я положу». «Размечтался». Они замерли, буравя друг друга взглядами. Он с усмешкой, она набычившись. «Ладно», — наконец скривила губы Несмеяна. «Бороться не хочешь? Пойдем говорить». Молчала воевода громче, чем иные рычат, то есть как раз не молчала. По дороге поленица не удостоила охотника и словечком, зато встречным подчиненным приходилось солоно. досталось паре зацепившихся языками на перекрестке болтунов, криво и не до конца загрузившему свою тачку мастеровому и не заступившему начальству дорогу часовому, во взгляде которого мелькнули удивление и обида. «Ой, не так новая метла метет! Ой, не так!» Да еще и самой себе не в радость. В бывших китовых покоях тоже было нерадостно, чисто и пусто, будто и не жил там никто. Хоть бы ветку какую в кувшин поставила или плащ на лавку бросила. Небось, все по сундукам да вьюкам разложено. По походному живет новая воевода. Словно задерживаться не собирается и завтра снова в путь. Ну? Садиться Несмеяна не стала, хотя лавок в горнице хватало. Что сказать ты хотел? Клад в пещере богатый сыскался. Не хочешь сидеть, слушай стоя? Телеги нужны, не меньше трех. Несмеяна подняла брови. И все? Не мог про то на барбище сказать? Лишним ушам про золото слушать не след. Невысокого ты мнения о дружине. Люди разные бывают. То верно. Она прищурилась, как показалось Алёше, зло. Разные. Бывают и те, кто дело свое предает, и не только дело. Вот видишь? Он нарочито широко зевнул, хотя должен был признать, что воевода бьет сильно. В былые времена в груди бы ёкнуло, а в голову кровь прихлынула. Да только миновали те времена, и на столичные слухи нынешнему Алёше плевать. Пусть поленится ершится, с него всякая хула, как с гуся вода. Клад, значит. Равнодушие к нападкам Несмеяну, похоже, слегка охладило. И куда его вести велишь, охотник? Великому князю по нынешним временам золото всяко не помешает. Да и оружия там хватает. С Кощеевых времен лежит, похоже. А как именно кладом распоряжаться, то не мое дело. Не твое? Странно. Глаза у нее сухие, а жальче, чем Алену. А что тогда твое? Да хотя бы это. Стол был чистый, выскобленный до бела. Ни крошечки, ни пятнышка. Пачкать его Алеша не стал. Развязал мешок и вытащил за корону Василискову голову. Несмеяна, надо отдать ей должное, даже не поморщилась. «На лавку положи. Что за тварь это была?» «Василиск». «На лавку так на лавку. Золото караулил». «Как ты его добыл? Из чего в пещеру полез?» «Разбойников твоих искал». «Это она поймет. Выяснить нужно, откуда у них волколак взялся и один ли был. Мы ведь не всех положили». «Разбойников в Тригорье больше не будет», — сказала, как отрезала. Лязг железа в голосе, уверенность. Опыта бы еще до сноровки, и разбойникам местным точно конец будет. Через пару лет. «Хорошо, охотник. Клад я изыму и великому князю о делах твоих отпишу». «Незачем», — отмахнулся Алеша. Вышло невежливо, пришлось пояснить. «Я не княжий человек. Свои у меня дела и долги свои. Отпиши проклад и ладно». «Ну нет». Она опять насупилась. Раздула ноздри. «Так выйдет, что я твою славу краду, а мне чужого не надо». «Своя слава нужна». «Да». Как в воду Громослав глядел, когда речь про гордость богатырскую завел. «Ох, поленица, поленица!» «А зачем тогда ты сюда ехала?» — резко бросил китежанин. «На кой вообще на службу шла? Ты уж выбери, что тебе важнее, твоя слава или наше дело?» «Оно-то у нас общее». «Что выбрала, то выбрала!» Поленица сверкнула глазами, что твой Василиск. «Тебя не спрашивала! Не тебе меня поучать!» Эх, никому его советы не нужны, кроме кладовика. Раньше-то девицы Алешеньке в рот смотрели, внимали. А тут выходит, как снял он богатырскую броню, так и растерял все свое обаяние. Или не растерял, а просто с собеседницами не везет. Упрямая мертвячка, упрямая поленица. «Поучать иногда приходится», — зашел с другой стороны Алеша. «Да только не всякий слушать готов. Ты поостынь, да в слова вдумайся. Что славы хочешь, то я понимаю лучше многих. Всякому богатырю слава и почет важны, нас так с детства учат. Родился богатырем, изволь стать таким, чтоб песни о тебе слагали. Только самолюбие — это все, да самолюбование. Приятное, но никчемное. Потому мне до славы дела и нет. А коли она и тебе не нужна, то назови добытчиком клада хоть кого, хоть клячу какую, мне без разницы. А еще лучше — никого не называй. Нашли клад, и дело с концом». Она уперла здоровенный кулак в столешницу, а прищурилась так, что глаза в щелочки превратились. «Ты меня, похоже, тоже не слышишь», — процедила она. «Я же ясно сказала, не нужны мне твои советы. И размышления твои глупые тоже не нужны. Ты меня не знаешь совсем, а судить вздумал. Не иначе, как по себе, верно? Все сказал, что хотел. Дверь вон там». «Ну, точно упертая. Хуже сестрицы Иванушки. Громослава бы сюда. Может, он бы дурищу вразумил. У него как-то складно получается говорить правильные слова. Но на нет и суда нет. Самому придется объяснять. Раз за разом, пока не дойдет до заставной воеводы главное. Мы не смеяны с тобой, не дети малые, чтобы ершиться да кричать», — произнес Алеша, заложив большие пальцы за пояс. «Уж не знаю, с чего ты на меня взъелась, но то дело твое. Главное, за гуш мы взялись, причем каждый за свой. Мне проще, я сам по себе, а на тебе застава. Только застава — это не стены с башнями, а люди. Кто внутри, кто снаружи, но все на тебя смотрят. Те, кого ты с собой из Великограда привела, тебя знают, а прочие — нет. Кита! Тита Титыча и здесь любили, и в округе любят. После такого вожжи перенимать трудно. А коли только о славе своей думать будешь, хорошим воеводой тебе не бывать. За славой погонишься, людей растеряешь. Ты глазами не блести, кулачище не сжимай, не боюсь, сам таким дурным был. Теперь еще из охотника в наставники подался. Поучать лезешь? С тобой говорить одуреешь. После такого разговора точно в седло да за реку, но промолчать нельзя. Да пойми же ты, голова садовая, слава для тебя теперь не цацка на шее, чтоб все видели да завидовали. Слава тебе сейчас, седло. Мы со Стояном в Тригории не... ромашки собираем. А что, Василисков? Показалось, или ее взгляд вдруг стал настороженным. Заварухе в здешних краях быть, и немалой, от нечисти уже сейчас не продохнуть, выпалил Алеша, не подумав. А стоило бы подумать. Возможно, Стоян за эти дни так несмеяне и не объяснил, зачем охотники в Тригорье явились. Опытный меченый крутится-вертится, подход найти пытается. А раз так, то тогда воеводе наверняка не терпелось узнать о замыслах, свалившихся ей на голову посланцев Китежграда. А может, она Алешу ярила, чтоб он в порыве все разболтал? Если так, то умна не по годам девка. Впрочем, лишнего он еще не сболтнул. Так что продолжать надо про нее, а не про себя. «Тебе и дружина верить должна, и соседи», — вовремя вспомнил он поход от Барбища до воеводских хором. «А для того строгости с придирками мало. Гоняешь ты их, а говорить по-человечески не говоришь. А твои люди знать должны, что ты на праслине не поверишь, лишнего не сдерешь. С головой в ладах. И в бою первое. Чуди белоглазой башку вон оттяпало. Чего? Только что щурившиеся глаза широко распахнулись. Того! В светлых ручьях теперь знают, как ты рубишься. Случись что, к тебе за помощью побегут. Они станут метаться, как... Да что за гад про меня такое сказанул? Кит, небось? А ну, отвечай! У нее сейчас дым из ушей пойдет. Вот же худ за язык дернул. Успокаивать надо. А как? Как девицу. Не пойдет, значит, как своего брата-вояку. «Не ори!» — рубанул богатырь. «Киту не до тебя было, а слово «не воробей» вылетело ловить поздно». «Ты мне зубы не заговаривай!» Злость девкам не к лицу, хотя слезы еще хуже. Слеза в виде родинки на щеке у нее имелась с рождения, а вот злости сейчас хватило бы на волколачью стаю, и успокаиваться она, похоже, не собиралась. «Двое вас на свадьбу ездило. Если Никит, то ты, душа твоя змеиная, всегда насмешником слыл». «Слыл да сплыл. Не смешно мне нынче, а потому и не смеялся я». Дверь скрипнула, вот и хорошо. «Идут сюда. Позже догрыземся». Владеть собой Пуленица все же умела. Пусть и была в бешенстве, а губы в нитку сжала, волосы пригладила и даже на лавку опустилась. Ну и Алеша в уголке уселся. Правда, Василискову голову в мешок убрать позабыл. Ну и ладно, пусть видят, что не так уж в Тригорье и тихо. «Купец тут!» — доложил молодой, не успевший схватить здешнего загара ратник. «Чилига Евсеевич! Дело у него важное!» «Дай-ка я сам про себя доложу!» Из-за спины парубка выкатился некто круглолицый да румяный с короткой кудреватой бородкой. «Здравствуй, воевода! Знакомиться я пришел. С Титом Титычем мы душа в душу жили, а вось и с тобой не рассоримся. Что нужно, чем помочь?» «Помочь?» — удивилась Несмеяна такому напору. «Ты же гость торговый». «И это тоже?» Чилига Евсеевич улыбнулся весело и чуть плутовато. «Врать не буду, любопытно мне, как в краях иноземных живут. За море хожу частенько, только я вперед всего русский человек, затем ратник княжий, пусть и с аршином вместо меча, и лишь потом купец-молодец. По весне гвоздей Титу Титовичу подбросил, да подков. Хватило? Или еще нужны? Я вот и обозик малый притащил». «Подковы есть. А гвозди, да, не помешали бы. Сколько просишь?» «Обижаешь», — насупился Чилига. «Застав брать? Как себя самого за бороду драть? Без ратных людей мы без штанов останемся. И хорошо, если с головой. Буду возить гвозди с подковами и стрелы с тетивами, как и возил. А за меня не бойся. Я еще тот хитрован. В убытке не останусь. Ты мне лучше скажи, как величать тебя, чтобы самому не опозориться и тебя не задеть?» «Несмеяный зови». «А по батюшке?» «Не хочешь несмеяный, зови воеводой». «А, так это прозвище». «У меня тоже имеется. Бурбело прозвали. И смех, и грех». Начал было тарахтеть купец, но, заметив Василискову голову, осекся. «Ох ты ж, сила Белобогова! Это что еще за страх?» «Охотника Китежского спрашивай», — посоветовала Несмеяна, кивком указывая на Алешу. Чужая слава ей определенно была не нужна. «Он эту тварь кончил». «Здрав будь, охотник! Прости, не приметил тебя сразу. Уж больно молчалив ты!» Чилига растерянно вытер лоб, по-прежнему косясь на голову Василиска. «Видел такого однажды в дальних краях. Спасибо, не вживую. Стоит на площади зверь каменный и крылатый, а из пасти вода хлещет. Правда, рогов у того всего 6 было, зато сами они побольше. Думал, выдумка. Оно воно как. Чудные дела творятся в землях русских. Хорошо, я хоть в этот раз охраной озаботился». «И велика ли охрана?» Для очистки совести уточнил Алеша, которому веселый торгаш начинал нравиться. «От таракана, если что, отобьемся. А поможет Белобог?» Гость закатил глаза к потолку. «И лягуху отгоним, а то и двух. Полтора десятка сейчас со мной. Правда, 5 юнцы безусые. Ничего, выучиться не впервой. Гаврилу, это старший мой над охраной, отец-покойник совсем мальцом подобрал. На коня с забора садился, а вырос вояка хоть куда». «И что, твой Гаврила, не приметил ничего по дороге?» «Да нет, вроде. Знал бы я, что у вас тут страхи такие творятся, кольчугу б надел. Мало того, что разбойники, так еще и рогатый этот с 4 глазами». «Про разбойников откуда знаешь?» Враз посуровила Несмеяна. «Отвечай!» «Да помилуй! Тут все об этом знают! Мне-то в харчевне сказали!» И не подумал запираться Чилига. «Хозяин, Гордей Нилыч, по весне кое-чего заказал, но я и завез. Языки почесали не без того». «Почесали и хватит!» Отрезала Несмеяна, но злости в ее голосе не было. «Давай к делу, купец. Есть же оно у тебя? Или приехал только гвозди за даром предложить?» «Да мои дела уже 10 как одни и те же», — развел руками Бурбело. «Лес я новиградцам вожу. Много им леса. Надо на корабли». «Что за лес?» «Корабельные сосны, вестимо. Они в круг Бакаутовой пущи растут. Мы с Тит-Титычем договорились. Он мне лес разрешал валить да сплавлять. Мощь русичей на море укреплять. Грамоты мои торговые в порядке, и все по-честному. Тит-Титыч затем следил исправно, добро свое давал». «Я не Тит-Титыч», — нахмурилась поленица. «На заставе недавно, здешние дела еще не приняла. И про договоры ваши ничего не знаю». «То мне известно, воевода», — закивал Чилига, копаясь в сумке. «Так мне и передали, мол, новая воевода из самого Великограда ставленная, строгая да требовательная, порядок любит. Вот я и хочу, чтоб у нас все в порядке было, как и прежде. Грамоты вот дорожный принес, так что посмотри, уважь». Дальнейший разговор обещал стать очень скучным. Что-что, а торговые дела Алешу никогда не интересовали. А потому охотник, хлопнув ладонью по колену, поднялся. «Пойду-ка я, пожалуй. В торговых делах не разбираюсь, интереса нет. А вот дозволь-ка, купец, пока Гаврилу твоего расспросить. Старший над охраной мог приметить то, что ты проглядел». «Чего б не расспросить?» — кивнул Чилига. «Он у нас глазастый. Только не со мной он. На заставе ты меня всяко не обидит. Вот он и поехал вперед, вырубки с пристанью проверить. А ну как там под кустом еж сидит?» «Ну и где ваша пристань?» «Так на том берегу, 7 верстами ниже. Будет время, заезжай, заглядывай, заодно и расспросишь. За чаркой-то оно веселее. Я вот за чаркой чего только не припомню. И как княжну от медведя спасал. И как упырицу целовал, и как 3 змеевичей в узел завязал, и как воевода!» Но в бежавшем чародейчике Бежане, что говорится, не было лица. Тут ветра нет, а лес шевелится, ровно колосья, когда заяц полем скачет. На северную башню Алеша взобрался первым. Прежде они со Стояном сюда не лазили. Думалось, незачем. Врагов на самой заставе не ожидалось, да и окрестности ничего примечательного собой не являли. Крепостица стояла на берегу речки Лихоборки, не слишком широкой, но да уж какая была. Сразу за рекой начинался густой, рассеченный несколькими просеками бакаутовый лес, который переходил в Тригорскую пущу, и в лесу этом творилось нечто странное. Волшебничек, которого Алеша теперь величал про себя вечно зеленым, не соврал. Вековые сосны шевелились, будто живые. Казалось, их неторопливо раздвигает некто огромный, как обычный человек раздвигает озерные тростники. Курчавые вершины неспешно раздавались в стороны и вновь смыкались, недовольно качаясь. Самого идущего с башни было не разглядеть, но двигался он прямиком к добротному деревянному мосту, по которому, надо думать, и возили бревна для заставных нужд. Такой мост выдержит немалый вес. «Ну?» Тоже поднявшаяся наверх Несмеяна казалась всего лишь недовольной. «Что тут у вас стряслось?» «Так что лес шатается!» Молодцевато доложил ратник с круглыми удивленными глазами и сигнальным рогом через плечо. «Не уймется никак!» Поленица повернулась к охотнику. «Видел такое?» «Не доводилось». «Вот и мне не доводилось!» «Эй, там, внизу! Разыщите старшего охотника и Тита Титыча! Пусть сюда идут! Савва, труби тревогу!» Пучеглазый Савва торопливо сорвал с пояса рог, и над Тригорьем раздался яростный гнусавый рев. Сейчас внизу побросают топоры, мастерки да тачки и бросятся в оружейные сараи, а приворотные стражи замкнут ворота и поднимут мосты через ров. Заставы у Сорочинских гор успевают ощетиниться в какие-то полчаса, но там привыкли к набегам. За рекой ничего не менялось, если не считать того, что деревья теперь качались заметно ближе. Несмеяна молчала, Савва, как и положено, раз за разом трубил в свой рог, а Китежанин глядел на крепость, пытаясь прикинуть, как ее оборонять от того огромного, что лезло из лесу. Что это может быть? Великан? Не водятся они теперь на Руси. Последние волоты доблестно пали на Колобуховом поле, а злонравных оселаков перебили и того раньше. Впрочем, кажется, в Кавкасийских горах великаны встречаются и поныне. Да еще что-то говорили Алеше про Тригорскую пущу. Или читал он где-то. Дозорный оттрубил положенное и теперь, отдуваясь, топтался по площадке, то и дело косясь на словно копье, проглотившую воеводу. Второй дозорный, напротив, пялился на лестницу, похоже, ждал кита, но первым поднялся, не забывший захватить чаробой стоян. «Спасибо, что пришел», — разлепила губы поленица. «Не скажешь, что это?» Меченый прищурился, всматриваясь в лес. «Были б мы у Волтова щита», — задумчиво протянул он, — «сказал бы, что чуть сюда своих шенга гонит». «Кого-кого?» «Шерстистых великанов. Они в тайге живут. В здешних краях их нету, хотя...» «Вспомнил что?» «В рудных топях великаны водятся, но чтоб они оттуда выбирались, такого не слыхал». Алеша чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. «Точно! По слухам, в тамошних болотах железные люди ходят, великанского роста. Но где застава, а где эти самые рудные топи? Впрочем, и чудинов встретить так далеко от тайги никто не ждал, а вышло-то вон как». «Ладно, поглядим!» Несмеяно обернулась к приветшему стояна ратнику. «Титыч где?» «Уехал! С полчаса как!» Ратник виноват развел руками. «Оседлал лишака и уехал!» «В светлые ручьи!» Коротко объяснил Меченый. весть черную вдове повез. «Проклятье!» — рыкнула воевода и подступила к Стояну. «Что на Волотовом щите с этими шенгами делают?» «Нам здесь того не сделать. В тех краях укрепления не в пример мощнее. На стенах камнеметы со стрелометами ставят. А мы можем разве что горючих стрел навертеть, да и то сомневаюсь, что помогут». «Бронебойные могут, пожалуй», — вмешался Алеша. «Будем бить, чем есть», — бросила Несмеяна и, перевесившись через перила, гаркнула. «Нести горючие бронебойные стрелы, разводить костры! Лучники на стены! Разведчи...» «Ждать надо», — перебил Меченый. «Идти за реку поздно. Отсюда увидим прежде, чем разведчики вернутся». «Мы успеем поджечь мост». «Бестолку. Если это и впрямь великан, он пойдет вброд. Мостов они не жалуют. Да и не нужны они ему. Лихоборка ваша ему по пояс будет. А вот огнем гостя ярить прежде времени незачем. Кто знает, зачем он из болота своего вылез». «Хорошо». Странное дело, когда стало ясно, что кит не придет, Несмеяна словно успокоилась. Хотя чего тут странного? Одни, поняв, что помощи не будет, квохчут, доносятся, будто куры, другие молча ждут неотвратимого, а третьи... Третьи порой творят чудеса. «Подумаешь, великан!» — зачем-то шепнул Несмеяне Алеша. «Справимся!» Ответом был холодный, слегка удивленный взгляд. «Дескать, само собой справимся. Тебя не спросим». Сам богатырь на месте поленицы вряд ли бы глянул добрее, да еще и пару ласковых добавил бы. Но воевода смолчала, даже слегка посторонилась, позволив встать рядом. Они стояли и глядели, как приближается неведомое. И длилось это в самом деле недолго. Прибрежные деревья раздвинулись, и на берег выступило нечто огромное, красно-бурое, отдаленно похожее на освеженного, вставшего на дыбы медведя, чью голову кто-то исхитрился вогнать в широченные плечи. Неторопливо передвигая зеленоватые ноги столбы, чудище повернулось и двинулось вдоль берега. Оказалось, что голова у него все же имеется, хоть и маленькая, похожая на черепашью. Сперва Алёше показалось, что она растет прямо из груди, однако потом китежанин приметил длинную шею, склоненную и прижатую к телу. Лица лесного гостя пока было не разглядеть, шел он молча. В могучих, не уступавших толщиной ногам ручищах, ничего не тащил. Одежки тоже не имелось, даже самой завалящей. «Все верно, железняк», — хрипло бросил напарник. «Таким его Диан Скорый и описывал. Росту в нем локтей 16, а стрелы горючие такого не возьмут, гореть нечему. Он целиком из руды и железа». «И как он только ходит?» — удивился Алеша, словно это было важно. «Спроси лучше, какого худа он сюда вообще пожаловал?» Спрашивать богатырь не стал, но ржаво-бурая громада ответила. Все так же неспешно железняк миновал мост и ступил в воду. Стоян ошибся. Лихоборка великану оказалась не по пояс, а до середины бедер. «Как его убить?» Несмеяна резко обернулась и теперь смотрела Алеше в глаза. «Или не знаешь?» «Нет». «Толку от вас!» Навраз помутневшую лихоборку воевода больше не оборачивалась. «Если что, я с людьми на стенах!» Быстрый удаляющийся топот. «На стенах она. Долго те стены простоят. Вал-то высок, даже великану его с наскока не взять. Но если уж доберется до чистокола... Алеша, глянь-ка. Великан был уже на середине реки. Еще несколько шагов и упрется в береговой обрыв. Жаль, не слишком высокий, и все равно хоть какая-то задержка. Да не туда, на том берегу, не доходя моста. Двое верхами. Где? Ах, ты ж сыть волчья! Всадники выехали на берег из леса, оказалось, из бредового сна, поскольку лишь в бреду может пригрезиться серо-буро-зеленая лошадь с чудовищными ветвистыми рогами. Не оленьями и не лосинами, а словно бы сплетенными из колючих засохших лос. В холке твари были с богатырского коня, но лошадиной соразмерностью похвастаться не могли. Слишком толстая шея, здоровенный, до самой земли плоский хвост, тупая не то рыбья, не то ящеричья морда. И главное, ног у скакунов было не четыре, а шесть. Или передняя пара лапы с пальцами. Отсюда не разглядеть. Рожи сутулых всадников на человечьи тоже не походили. Высмотреть совсем уж мелочи Алеша не мог, но торчащие в стороны перепончатые уши вызывали желание их отрезать вместе с головами. По ушам Алеша гостей и опознал. «Веровники?» Без особой уверенности предположил прежде не имевший дела с болотными деволюдами богатырь. И Стоян, подтверждая, кивнул. «Тогда эта кочерга ржавая с ними?» «Несомненно. Железняк по доброй воле из топи не выйдет. Ничего не поделать, придется с ними говорить». «Как?» «Русским языком. Пошли». «Лады». Алеша покосился на преодолевавшего обрыв великана. Тот делал это неуклюже, но уверенно. «Не смея, не скажем?» «Придется. Ворота-то закрыли». Воеводу им повезло найти сразу. Поленица со шлемом в руках вышагивала по верхним мосткам, ободряя хмурых лучников. Рядом опять терся чародей, по-прежнему зеленоватый. Волжбу творить юнец и не собирался. Видать, в самом деле слабосильный. Толку от такого на стене, особенно когда бревна полетят. «Чего вам?» Нежности в голосе Несмеяны не было, как и дрожи. «Вели дальний мост спустить». Стоян тоже был спокоен. «И ворота открыть». На лице воеводы тотчас проступило презрение. Не иначе подумала, что они удрать решили. Ну а что? Алеша совсем недавно сам ей песни пел про то, что у охотников свои дела. Воевода подозвала одного из ратников и без лишних слов отправила с приказом к восточным воротам. «Езжайте!» — махнула рукой. «С катертью дорога!» «На том берегу деволюди болотные». Меченый невысказанный упрек словно бы не заметил. «По всему, выходит, железняка они привели. Нужно узнать, зачем». «Что еще за болотники?» Глянуть за реку Несмеяна все ж соизволила. «Не видать!» «Веровники!» По своей всегдашней обстоятельности уточнил Стоян. «За речным мостом стоят. Отсюда не разглядеть, а с башни как на ладони». «Хорошо», — свела брови поленица. «Узнавайте, но, если что, сами выкручиваться будете. Второй раз ворота, уж извините, не открою». «Выкрутимся», — пообещал Меченый, но его слова утонули в отчаянном треске. Железняк успел не только влезть на обрыв, но и добрался до стоявшей на берегу гостевой избы, где селили тех, кого почему-то не пускали на заставу. Изба была добротной, сложенной из могучих бревен, да толку-то. Крышу великан проломил с первого удара, а со второго она рухнула внутрь сруба. Что ж, за каким худом сюда явились болотные жители, стало очевидно всем. «Вот и поговорили!» — рыкнула воевода и заорала. «Лучники! Бей! В голову давай!» «Алеша!» Рука напарника сгребла Алеша на плечо. «Отвлеки его. Уведи подальше, пока я говорю с этими. Лады. Я его придержу». Меченый уже взялся за чаробой, но не мешкай. Убить Железняка ты вряд ли сможешь, да и нельзя этого. Пока я не вернусь. Слова Стояна неслись уже в спину бежавшему к конюшне богатырю. «Отвлеки! Как? Стрелы, даже бронебойные, против эдакой громадины бесполезны. Меч? Ох, рискованно. Придется ведь вплотную подбираться. Копье бы! Только своего нет, а искать время терять. Да и вряд ли сыщешь по руке. Да и проймет ли копье железное чудище? Что его вообще проймет?» Буланка вовсю месил в своем деннике солому, чуял, что творится какая-то дрянь, но при виде хозяина встал в полный сбор и замер. Мог бы сам себя оседлать, оседлал бы. «Ну что, друже, в салки-догонялки играть любишь?» Алеша, не мешкая, взялся за сбрую. «Хотя все одно придется». «С кем играть-то?» — деловито уточнил всегда готовый пробежаться Буланыш. «Суету подняли, кричат, бегают. Чую, еще земля трясется. Кто пришел?» «Великан железный. Большой, сильный и медленный. Достанет, плохо будет. Но мы же быстрые и умные». «Умные. Нас не догонят». Руки привычно затягивают подпругу. В голове крутится глупость за глупостью. За спиной шумно дышит запыхавшийся дружинник. Старшой велел поторопиться. У охотников старшого не водится, но не объяснять же. Лук со стрелами в будущей пляске без надобности. Только путаться будут. Щит от удара великана не спасет, мечи так на боку. А вот зачарованный аркан взять нужно. Может, получится ноги спутать. Все, готово. «Эй, мил человек! Постой! Не велено!» «Чего?» Алеша со злостью обернулся на вопль, но орали не ему, а тащившему богатое седло бородачу, купцу Чилиге. «Я с тобой!» — отдуваясь, сообщил тот. «Авось пригожусь!» «Это вряд ли!» — фыркнул китежанин, выводя под крики и какое-то буханье Буланыша наружу. «Тут сиди, целей будешь!» Боевитый купец принялся что-то лопотать, но Алёше уже было не до него. Галопом пролетев по опущенному мосту, китежанин погнал коня к реке. И вроде не мешкали, но, когда обогнули северный угол, Железняк уже преодолел ров и карабкался на вал. То есть пытался карабкаться. Получалось пока не очень. Толстые ноги проскальзывали, оставляя на поверхности вала глубокие борозды, а помогать себе руками выходило плохо. Борозд было несколько, значит, залезал выше и срывался. Но великан был упорен и понемногу все ближе подбирался к чистоколу. Еще чуть-чуть, и только щепки от толстенных бревен полетят. Никакие руны не помогут. Сверху и впереди словно ветром в лицо дохнуло. Из крепости вывалился серый дымный клубок. Человеку бы он угодил меж лопаток, но какие лопатки у глыбы руды? Клубок разорвался короткой вспышкой. Железняка дернуло назад. Совсем немного, но хватило. Он снова съехал вниз. Вал украсила еще одна пара борозд, а воздух вспорол резкий короткий свист. Стоян давал знать, что теперь дело за Алешей. Богатырь свистнул в ответ. Понял, мол. Ну и как эту дуру отвлекать? Пораньше бы на ровном месте там хоть покрутиться можно. Только коня в мгновение ока не оседлаешь и мост не спустишь. Ну, Буланыш, эта горка тебя не остановит. Не круче же оно крутого. Охотник чуток для порядка шевельнул поводьями. Буланка не подвел и в несколько прыжков донес всадника до самых великаньих пяток. Высоченный вал для дива коня и в самом деле был не так крут, а вот железняку он был пока не по зубам. «Здоров, ржавый!» Алеша снизу вверх глянул на бурую задницу. «Ноги у тебя гнутся! Значит, и меч их возьмет!» Ну, была не была. Богатырь привстал в седле и смаху опустил клинок на щиколотку чудища. Перерубить такую ножищу Алеша не надеялся. Хотел отвлечь да пощекотать. Лезвие со скрежетом, но на пару пальцев все же вошло в твердую плоть, будто вспекшуюся, покрытую мхом и водорослями, землю засадил. Только бы в ране не зажало. Обошлось. Меч, слегка струхнувший задним числом богатырь, выдернул стремительно, но вместо крови из пореза сыпанула ржавая труха. Железняк щекотку прочувствовал, вздрогнул, издал то ли стон, то ли скрежет, и, не глядя, махнул ручищей, осыпав Алешу с буланка комьями земли. Вот чем хорош такой противник, так это тем, что гибкости нет, назад нагнуться не может. Огромная ладонь прошла сильно в стороне, и ободренный охотник повторил нападение. И ведь для такой громадины не страшнее пчелиного укуса, основа подействовала. Уже примиряющийся к чистоколу великан взвизгнул, как железом о железо провели, и начал поворачиваться, упираясь коленями в вал. В этот раз махнул лапой с растопыренными пальцами, будто ловить кого собрался. Только этот кто-то был шустрее. «Отодвинься малость, поближе ко рву!» Велел коню китежанин, и Буланыш, согласно фыркнув, попятился от колонноподобной ноги. «Вот так!» Позади ров. За ним ровная полоса земли, раздавленная изба, обрыв и река. Впереди вал, на котором ворочается великан, а наверху чистокол. Надо ржавого от стены уводить, и чем быстрее, тем лучше. Встав в стременах, Алеша вытянулся и со всей силы ткнул мечом в бугристую зеленоватую стопу. Человека и даже волколака такой удар такой сталью проткнул бы насквозь, а тут получился всего лишь укол. Однако хватило и этого. Великан окончательно позабыл о заставе и, неуклюже перевернувшись, поехал на заднице по валу вниз, будто надеялся раздавить юркого обидчика. И он бы обязательно догнал и раздавил. Да вот незадача. Буланыш с места взвился ввысь, толкнувшись всеми четырьмя ногами сразу, перемахнул ров и мигом оказался в паре десятков шагов от, казалось бы, неминучей погибели. Богатырский скок и прежде выручал китежанина, и сейчас от скакуна зависело, если не больше, чем от всадника, то точно не меньше. Железняк съехал прямо в наполненный водой ров, ударившись ножищами в склон, а потом неторопливо выпрямился и перелез на ровную землю. Он твердо вознамерился растоптать надоедливых блох, отвлекающих от важного дела. Именно этого Алеша и добивался. Они с Буланышем упорно вертелись перед великаньими глазами, уводя их хозяина прочь и от заставы, и от нужного стояну моста через реку. Большой любитель повыкаблучиваться, богатырь на сей раз упорно и без затей повторял то, что единожды удалось. Улучшить момент и проскользнуть железняку за спину. Привстать в стременах, ткнуть мечом и, не давая великану повернуться, вновь выскочить вперед. «Вот мы, такие нехорошие! Здесь! Давай за нами!» Пока действовало. И риска вроде было немного. Слишком уж медлителен и неуклюж оказался противник. Но при великании силе первая ошибка запросто станет последней. Со стен донесся приветственный крик. Тригорцам определенно нравился затеянный охотником танец. Алеша задорно помахал дружинникам свободной рукой, и тут Буланка в очередной раз вынес хозяина за спину рудного чудища. Пляска продолжалась. Может ли железо устать? Человек, хоть бы и богатырь, может, а кони подавно. Но сейчас сил хватает. Сейчас главное не давать о себе забыть. Бурая громада скрежещет, как новые, непритершиеся жернова. Маленькая, в сравнении с тушей головенка, без лица, вытягивается вперед. Заменяющие глаза дырки за время скачек, кажется, стали больше. Что они видят, худ его знает, но видит ведь. «Ну что, ржавый, не умаялся?» Видеть-то великан видит, а вот слышит ли, богатырь так и не понял. Холм с крепостицей уже далеко, и все равно ближе, чем нужно. И с временем ничего не понять. То ли они пляшут десяток минут, то ли час. «Буланыш, ты как?» «Могу. Долго могу. Смотри!» «И впрямь. Давай!» Опять богатырский скок. До окошка лучшего великоградского терема Буланыш точно достал бы. Только боярышень нам сегодня не целовать. Перед глазами бурая стена спина, а посередине загривка — серо-дымный след, где чаробоем приложила. Очень хотелось садануть по ожогу. Только напарник велел совсем уж не вредить, и Алеша ударил правее. Меч вошел чуть глубже, чем прежде. Получается, ноги у великана тверже туловища? Надо бы при случае проверить. А Буланка уже вынес всадника вперед, грохнул копытами оземь и тут же торжествующе вскинулся на дыбы, молотя по воздуху ногами. «Мы против этого, как Муркаша против тупого!» «А ведь верно! Не притомился?» «Притомлюсь, скажу!» Железняк тянулся ручищей к месту укола. Диковина как-то, низом, еще и шею повернуть пытался. «Давай налетим, собьем, уроним!» «Твердый он! Ты грудь расшибешь!» «Не хочу расшибать!» «То-то же!» Очередной лихой прыжок, визгливый скрип, веер ржавого крошева из-под клинка, отскок, разворот, и тут удача заулыбалась Алёше уже по-настоящему, во весь рот. Пытаясь достать кусачего приставалу, великан слишком широко шагнул и попался. Что за ямище пряталось в мертвой луговой траве, одни предки ведают, но Железнякова нога ухнула прямо в нее. Болезного перекосило, и, потеряв равновесие, он тяжело свалился вперед. Руки, правда, успел выставить, на них и упал, оказавшись на четвереньках. «Тупей тупого! Не заметил! А я заметил! Мы с тобой не упали!» — восторжествовал Буланка. «Обходи его! Быстро, пока не встал!» Понимание того, что нужно делать, пришло к Алёше мгновенно. Толстый, длинный, на совесть заговоренный аркан сам скользнул в руку. А верный друг уже подносил всадника прямо к пяткам пытающегося подняться великана. Пыхтящему чудищу было недоверткого наглеца. Встать бы! Вот правое колено отрывается от земли. Железняк опирается на руки, выпрямляясь. Пора! Веревка захлестывает щиколотку, обвивается несколько раз. Цепляем ее за луку седла и на локоть. Готово. Теперь пусть встает. Покачиваясь, великан и впрямь начинает подниматься со скрипом, лязгом и уханьем, под сухой шорох сыплющейся с него то ли земли, то ли окалины. «Давай, Буланыш!» Рывок получился отменный. Соединенные силы богатыря и богатырского же коня хватило для того, чтобы выдернуть опору из-под огромного тела. Захваченная нога поползла в сторону. Великана повело, и он снова рухнул в порыжевший бурьян. В этот раз на бок. Теперь чудищу пришлось повозиться, переворачиваясь на живот. и только после этого снова пытаться подняться. А приставучий человек ждал, пытаясь прикинуть, когда управится Стоян и управится ли. Если договориться с веровниками не выйдет, вред великану причинять таки придется. Сейчас какой-никакой шанс на это есть, а потом... «Хозяин встает!» «Угу». Сообразить, что происходит, Железняк не мог, а веревки он просто не видел, потому и избавиться от нее не пытался. Вторая попытка в точности повторила первую. Сдвоенный мощный рывок, дикий скрежет. От падения гигантского тела вздрагивает земля, вздымается и тут же опадает облачко ржавой пыли. «Ну теперь-то поймешь или нет, башка черепашья?» «Тупой!» — радостно подсказывает Буланыш. И впрямь чудище умом не блещет. Но полагаться только на вражескую тупость что-то не хочется. Вот додумается великан до причины своих падений, и что тогда? На спины ему заскакивать, рубить, пока до внутренностей не доберешься. А есть ли они у него, у Железного? «Ты не понял, тупой! Наш тупой сюда скачет!» «Давай к нему! Нет, стой!» Стоян возвращается, только с чем? Аркан лучше не выпускать, мало ли. Вдвоем да с чаробоем они эту кучу, если не доконают, то покалечат. «Хитро ты его!» Подоспевший Стоян резко осадил взмокшего хлопушу. А ведь прежде напарник скачек избегал. «Отпускай, пусть встает». «Неужто договорились?» «Ну да, ну да», — пробормотал Меченый, разглядывая корячащегося великана. «Веревку твою потом подберем, а сейчас лучше с глаз долой, от Железняка подальше». «Это как раз просто», — усмехнулся богатырь, отцепляя спасительный аркан от седла. «Он только прямо глядеть и может». «Встает», — доложил тоже наблюдавший за гремычным великаном Буланыш. «Проводим?» «Нет». «Оговорил салки-догонялки». «Тебе мало было?» «Мало. Еще хочу». «А вот я не очень», — признался китежанин, выискивая взглядом серое пятно на великаньем загривке. С грехом пополам поднявшийся Железняк повел головой, будто прислушиваясь к чему-то, и вскоре целеустремленно потопал к реке, даже не пытаясь озираться по сторонам. То ли позабыл о своем недруге, то ли хозяева велели не связываться. Через десяток шагов так и незамеченная чудищем веревка размоталась и свалилась. «Не дело полезную вещь на лугу бросать», — усмехнулся Стоян. «Муркаша, принеси!» Серо-пятнистый лохматый шар только того и ждал, выкатился откуда-то и с веселым лаем помчал по полю. «Ты что?» — не поверил своим глазам Алеша. «Его с собой таскал?» «Он от еги!» — туманно объяснил напарник, которого явно одолевали какие-то мысли. «Должны же они хоть кого-то одолевать?» Железняк упорно шагал к реке. Ему было нужно на ту сторону, а всякие заставы и конные нахалы пусть остаются на этой. Та сторона лучше, там тихо, там не кусают, там дом. Перешедший в мявканье лай раздался удивительно вовремя. Очнувшийся богатырь привычно откинулся назад, позволяя вцепившийся в чепрак зверюге взгромоздиться впереди седока. Забрав из Муркановой пасти свое добро, Алеша убрал аркан в сумку и внимательно осмотрел звездный клинок. Убедившись, что знакомство с железной плотью на остроте кромки не сказалось, охотник с облегчением закинул меч в ножны. Все сложилось ладно. Муркан и тот казался вполне благодушным, да и Стоян, на вышедшего из драки или улепетнувшего, не походил. Кажется, довольны были все, включая примеривающегося как бы половчее слезть с речного обрыва железняка. «Давай его уроним», — для порядка предложил Буланыш. «Будет смешно». «Пусть уходит». «Да», — подтвердил Стоян. «Пусть уходит. Тут, Алеша, похоже, редкая дрянь случилась. Не знаешь, с какой стороны разгребать. Мне в скором времени придется в рудные топи ехать. С югой объясняться. Но это-то как раз проще всего». В эдакую простоту Алеша сперва не поверил. Но когда напарник объяснил, сомнений не осталось. Стояну и впрямь было проще договориться с хозяйкой рудных топей, чем оказаться в шкуре доносчика. А как еще назовешь того, кто про старого друга новому воеводе гадости наговорит? Не говорить нельзя. Ни смея, ни заставу держать, а за рекой лес. И с лесом этим ссориться и прежде не след было, а уж сейчас, в ожидании Огнегора. И все же то, что сообщили Стояну веровники, ни в какие ворота не лезло. «Слушай», — Алеша потрепал опустившего голову, слегка устал все же, Буланыша по шее, — «не сходится у меня. Кита я меньше твоего знаю, но в то, что он лесное посольство прогнал и о том забыл, мне не верится. Разболтал бы воевода на свадьбе той же. Всю ноченьку ведь пили и нечисть вспоминали. Неужто он бы про веровников не рассказал и про этих рогатых?» «Буковаки это», — подсказал напарник. «Но старика ты раскусил. Китыч честный до дури и тем, что самим князем ставлен, гордится. Он бы послов хоть из болота, хоть от царя мышиного с почестями бы принял. Не стал бы в лесу тайком говорить. И ты опять прав, здесь каждая собака про такой разговор знала бы». «А раз так, — твердо сказал богатырь, — напутали веровники. Никита-то был. Вот же ж худовщина! Кончим мы загадки собирать или нет? А ведь еще и кто-то местный под ногами путается. Ну, тот, что ни смея, ни проплакальщиц с курганных наплел, когда она в засаду влетела. «Гадать мы с тобой долго можем, а с Несмеяной мне прямо сейчас объясняться». Стоян потер свой шрам, и Алеша вспомнил быль Громослава про поганца-королевича. «Рубанет ведь девка с плеча. Даже если потом образумится, дружбе моей с китом конец, а друзей у меня раз-два и обчелся, помирать ехать и то не к кому будет». «Охотники в своей постели редко помирают», — чем мог утешил Алеша. «Кита на заставе сейчас нет. Считай, нам повезло. Ты давай к Несмеяне, только мы ей обо всем докладывать не обязаны. Покрути, как ты все это время делал, время потяни, а я в светлые ручьи махну. Распрошу кита осторожно. Может, что и пойму?» «Тогда быстрей давай. Со мной, как я выезжал, Чилига, купец новиградский, увязался. Помогать ему, вишь, приспичило. К веровникам я его, само собой, не взял. Так он за Китычем наладился. Дескать, Несмеяна с заставой не управится. Тут опыт нужен и мужская рука». «Ты только ей не говори», — усмехнулся богатырь. «Она Чилигу за это съест и китом закусит. Ладно, поехал я. Авось разберусь, что к чему. А нет, хоть соломки старику подстелю». «Там Алена и сласти», — забеспокоился Буланка. «А ты, кисет, на заставе оставил». «Я много чего оставил», — признал Алеша. «Ну да были бы сласти, а в чем вести найдется». Крепко выпивший кит отыскался в Гордеевой харчевне. Воевода еще соображал, но рубаху уже развязал. Еще немного, и потянет его, если не морды бить, то слезы лить. Китежанину, впрочем, кит обрадовался. «Садись!» — велел он. «Выпьем! за тебя. Почему за меня? Слегка удивился охотник, присаживаясь напротив воеводы. Потому как молодой, впереди все. А вот я шестой десяток разменял, и ни кола, ни двора. Вроде и жил, и не заморал себя ничем, а помру, не вспомнит никто. Кружку бери. Кружку богатырь взял, но плеснул в нее кваса, хотя выпить и хотелось. «Вина не буду», — твердо сказал он, — «пока с делом не закончу». «Я думал, ты с Чилигой на заставу уехал». «Ты про Бурбело, что ли?» «Да я его 100 лет не видел и не хочу». «Нет, застольничать с ним одно удовольствие, и человек он душевный, и о деле радеет, но не сокол, как ты. Чуть что, шасть в кусты. Хорошо, хоть сам про себя все понимает. За тебя». «Спасибо». Времени попусту Алеша решил не тратить и сразу брать быка за рога, благо бык был бесхитростный и честный до удури. «Воевода, а ты Веровников видал?» «Веро... кого?» «Диволюда в болотных. Уши у них перепончатые, кажется, что в щеки вросли. Ступни, как гусиные лапы, а на головах и плечах будто черные жесткие водоросли растут». «У-у-у, пакость какая!» Кит затряс головой. «Теперь приснится чего доброго. А зачем оно тебе?» «Сейчас скажу. Эти веровники ездят на диковинных зверях. Вроде коней, но шестиногих, нескладных и с рогами побольше лосиных». «Фу!» — от души сплюнул воевода. «И где же такие страсти водятся?» «Так под боком же, в рудных топях, что в Тригорской пуще. А Тригорская пуща с вашим заречным Бакаутовым лесом смыкается. Неужели ни разу не видел? Точно не приходили они к вам?» «Надо бы точнее, да некуда. А что ты все выспрашиваешь и пить отказываешься? Никак съели эти страхолюды кого?» «Людей они не едят. Вот убить могут. Так что лучше с ними не ссориться». «Так вам же, китежанам, положено нечисть всякую изводить». «Только злонравов и тех, кто тьме служит, а веровники, диволюды и сами по себе. Сидят в своих топях, их не трогаешь, и они не тронут. Ты, надо думать, и про Югу, повелительницу их не слыхал». Тит нахмурился, прищурился, вспоминая. «Что-то слышал такое. Говорили, мол, в Тригорской пуще ведьма живет, всем заправляет. Но про то, что она еще и с какими-то веровниками дружбу водит, про то мне не докладывали». «Понятно. В общем, Тит Титыч, обиделась Юга, что ее лес рубят». «Рубят, да, корабельную сосну. Много ее нужно нынче. Только никто не...» «Речь не про сосны», — перебил Алеша. «Рубят именно Бакаутовую пущу, вокруг которой сосны растут. Кто-то в сердце леса пошел и заповедные деревья валить начал». «Кто посмел?» — рявкнул Тит, саданув кулаком по столу. «Бакаут княжьим указом только добывается, и нам за ним присматривать велено. Ни один не посмеет без великоградской грамоты рубить». «Ты уж не обижайся, но не смогли и вы деревья ценные охранить. Кто-то на слово княжеское наплевал и в Бакаутову пущу забрался. Юга про то прознала и отправила сюда веровников со словом своим. Сперва по-доброму, мол, прекратите. У вас по берегам лихоборки свои деревья и свой лес. Вот там и рубите. Духов в нем нет, они к нам ушли. Так что никто никому не навредит». Мы разъезды на вырубку отправляем. Проследить, чтоб только сосну валили, — насупился воевода. — Да чтобы берега не оголяли, лихоборку не портили. А то размоет их, и пойдет река мелеть, да мутиться. 10 лет, почитай, и никаких бед не было. А тут веровники эти. Они смеяны что? Неужто в драку с ними полезла? Тит Титыч. Алеша отставил подальше кружку с квасом, чтоб, если что, скатерть не залить. Похоже, какая-то ерунда приключилась. Ответили их посольству, и плохо. Вы, говорит, шушера зеленая, катите на свои болота и бойтесь нас, дружинников заставных. Ведь доберемся. Несмеяна такого сказать не могла. Она только приехала. На заставе дела принимала. А прорубку леса и сейчас еще не в зуб ногой. Отвечал веровникам кто-то, кто хорошо местные дела знает. И от имени заставных, а значит, от твоего. Посланцы юги оскорбления выслушали, проглотили да уехали. А сейчас вот вернулись и великана с собой привели. Мол, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. — А застава? — взревел, вскакивая Тит, с которого хмель мигом слетел. — С заставой что? — Цела. Алеша тоже поднялся. Стоян сумел веровникам втолковать, что недоразумение вышло. Лес больше не тронут. Рубщиков заповедной пущи выловят да накажут. А за старое мстить некому. Воевода на заставе другой теперь. Война с пущей ему ни к чему. Да и не выиграть ее ни людям, ни духом. Одна только тьма в прибытке окажется. Они поверили. Великана отозвали и ушли. Застава точно цела? Почти. Вал и ров малость попортили, но до стен не добрались. Несмеяна-то как? Справилась? Не растерялась точно. А справляться особо не с чем было. Говорю же, ушли они. Стоян... Стоян, Стоян! Ты сам-то, чай, не под лавкой сидел? Великан, надо же! Про них я точно слыхал. Рядом с югой этой, говорят, живут. Только хоть на куски меня рви, не видел я жителей болотных. Веришь мне? Верю. И все одно, прав ты. Я за все в ответе. Тит запустил пальцы в бороду, будто рвать собрался, а потом прищурился. Слушай, а не могли эти веровники наврать? Они югой своей поклялись. Нарушить эту клятву им нельзя. Тогда грош мне цена в базарный день. Воевода плюхнулся на прежнее место и притянул к себе кувшин, однако наливать не стал. Думал, раз не дома, ни сынов нет, хоть заставу в порядке оставлю, а тут все прахом. Правильно князь меня отзывает. Старого коня из конюшни долой. И Устинья права. На что я ей такой сдался? Тит Титыч, не... Он мотнул головой, прерывая богатыря. Ты куда сейчас? Дело у меня неотложное. Ну так и делай, велел Кит, ухватывая кружку. Не свою, но бедолаге было не до таких мелочей. А я посижу да подумаю, что за ерунда приключилась. Мысли в порядок приведу, может, вспомню что-то путное. У Гордея питье есть особое. Не отплюешься, но хмель вышибает. А как протрезвею, на заставу поеду. С Несмеяной объясняться. Оставлять его такого было жаль. Не оставлять не выходило. Бережно притворив дверь, Алеша поднялся на чердак, где хозяин трактира пересчитывал связки сушеных грибов. «Но?» — не стал ходить вокруг да около Гордей Нилыч. «Узнал, что хотел?» «Не все. Ты когда купца Чилигу последний раз видел?» «Да чтоб я помнил! 2 года назад, никак не меньше!» Алеша замер. «Точно не сегодня?» «Выходит, Чилига соврал, когда сказал Несмеяне, что к Гордею заезжал. Заказ привезти. Так-так. Поручиться сможешь?» «Могу». Корчмарь отвернулся от своих грибов, вытер руки тряпкой. «А на что он тебе?» «В округе Чилига часто появляется?» Ушел от ответа Алеша. «И с чем?» «Частенько. Они же лес для Новиграда добывают». «Это я знаю. Из заставных за вырубкой кто-то следит?» «Конечно. Всегда с ними кто-то из дружины Тита ездит. Когда один, когда двое. По крайней мере, раньше так было. Как с новой воеводой, не знаю. А что это ты за Чилигу взялся? Никак натворил этот прохиндей чего?» «Вижу, ты его не жалуешь. За что?» «В том-то и дело, что не за что. Душа человек, нос не дерет, помочь всем рвется». Гордей поднял на охотника тяжелый взгляд и признался. «Не нравится мне, что веришь ему сразу. Не словам и делам, а морде да голосу. Ты его видал?» «Пришлось», — кивнул охотник. «Неужели не почуял от него эдакого? Уж не знаю, как словами объяснить. Чилига, как начнет заливать, все уши и развесили, а ушел — и не припомнишь, о чем говорил и говорил ли. Примется на подвиги, какие звать. Так все за ним готовы хоть на край света, но стоит ему с глаз скрыться, так только в затылке чешешь, мол, что это было?» «И все?» — слегка разочарованно уточнил Алеша. То, что Чилига располагал к себе, охотник и на собственной шкуре прочувствовал. Да только в том, что способен человек других людей на свершение вдохновлять, ничего дурного нет. Из таких хорошие полководцы получаются. «Не люблю себя бычком на веревочке чувствовать», — нахмурился Гордей. «Так в чем дело-то?» «Сам пока в толк не возьму. Сласти у тебя есть? Петушки с пряниками?» «Найдется. Много надо?» «Полный кисет, и чтоб с завязками. Держи», — Алеша протянул корчмарю плату. «Если Чилига к тебе пожалует, сможешь его задержать и дать знать на заставу?» «Кузьму пришлю». «Ох, не нравится мне то, что ты ловишь!» «Что гадит, то и ловлю». Браслет для Алены китежанин харчевнику не оставил, хоть сначала и собирался. Будет жив, сам отдаст, она нет и суда нет. Помнить лучше для радости, а не для слез. Что-то такое Громослав говорил, а не говорил, так самому подумалось. Выбежав из трактира, Алеша, не мешкая, запрыгнул в седло, уже на ходу велев: «Буланыш, давай к заставе». «Что, опять? И к Алене не зайдем?» «Времени нет». Можно было дать леденец, но друзей не подкупают, друзей просят. Алеша попросил, и конь, для порядка хрюкнув, сорвался в легкий походный галоп. В седле думается хорошо, лучше, чем на печи или в застолье. И китежанин думал. Охотник на то и охотник, что дичь выискивает. Бывает, конечно, когда сразу знаешь, и куда идешь, и что найдешь, и как убьешь, но чаще приходится собирать рубашку по ниточке. В Тригорье набиралось уже на целый армяк. Ясно было как то, что кит ни при чем, так и то, что веровники не врут. С кем-то диволюди говорили, причем не так давно, и этот кто-то, возможно, из заставы, им нагрубил. Оскорбленные веровники нажаловались юге, прихватили с ее дозволения великана и отправились крушить гнездо обидчиков. И сокрушили бы, не окажись там пара охотников. Выгоднее всего 40 княжьих людей с лесными духами была все тому же Огнегору, который мог прислать в Тригорье на разведку худов и снабдить их муринами. Но подстроить вырубку заповедных деревьев у колдуна не вышло бы. Дело это не быстрое. Худы с упырями для него не годятся, да и веровники с прислужниками тьмы переговоров вести бы не стали. Зато сгинувший Лукьян плел про торгашей, при которых болтается какая-то нечисть. Торгаши. Алеша о делах купеческих никогда особо не думал, с младых ногтей будучи все больше парадному делу. Но что Русь торгует со всеми, само собой знал. И что границы открыты для честных купцов. По рекам ладьи груженые плавают, а по дорогам обозы идут. Слыхал богатырей о купцах нечестных, что за барыши и удавятся, и удавят, и с самой тьмой сговорятся, а уж обдурить кого для них и вовсе расплюнуть. Кит в своей книге записывал все по-честному, но самого его заморочить могли запросто. Дружинников на вырубку воевода посылал, как положено. Только один-два человека за всем не уследят. Над душой у лесорубов тригорцы наверняка не стояли. А если им еще выпить-закусить предлагали, да отдохнуть в тенечке? Куда ведь приятней, чем по просекам до делянок разъезжать и слепней кормить? Простой служак запросто мог повестись да на слово поверить. Это если про корысть забыть. А вдруг кто и за звонкую монету проглядел не туда свернувшую просеку? Не все же на свете киты. Бывают и щуки с пиявицами. Что ж, пока сходится. Кита торгаши вокруг носа обвели. Но с чего веровникам-то грубить было? В лесу сидеть и хозяев лесных злить — глупость несусветная. А дураками успешные купцы бывают редко. Они все больше с улыбками да подношениями. Однако если лесное посольство обидели все же люди Чилиги, его желание исчезнуть под любым удобным предлогом, то помощь предложить, то весть донести, становится понятным. Услыхал про великана, решил, что это по его душу, вот и удрал. А к охотникам под ноги лез, чтоб из крепости с ними выбраться. Несмеяна-то ворота запереть велела. Выходит, сам сбежал, а людей своих оставил. Если и впрямь боегуз, то мог. Только эдакий прохиндей далеко вряд ли уйдет. Трусость трусостью, а мозги мозгами. Значит, выждет, посмотрит, чем дело кончится. И вернется, мол, конь расковался или совесть заела. Гордей прав. Людьми крутить и самому выкручиваться Чилиге не впервой. Такой говорит, как медовухой с перцем почует. Несмеяну и ту, считай, улестил. Подъезжая к заставе, Алеша почти не сомневался, что найдет купца за воеводским столом. И все же для очистки совести, малость, не доехав до восточных ворот, пустил-таки Буланка чуть в сторону, выискивая следы. Нюх даже обычных коней немногим уступает собачьему, а кони богатырские во всем лучше своих меньших собратьев. Китежанин объяснил, что ему нужен тот балабол, что на конюшню с седлом приходил. Балабола Буланыш вспомнил сходу. Пробежавшись по лугу, конь гордо ударил копытом и доложил. «Тут был, уехал, не по дороге». Алеша задумчиво глянул на знакомый чистокол. «Заехать? Доложить напарнику и не смеяние о своих мыслях и подозрениях? Нет, рановато. Надо сначала убедиться. Пройдемся-ка по следу». Сперва шли лугом, потом еле заметной стежкой спустились к реке, и здесь, на мокрой земле, Алеша увидел следы копыт. Кто-то решил переплыть лихоборку и переплыл. На другой стороне оказались те же следы, уходящие в одну из просек. «Буланыш, это точно он?» «Балабол! Он они съел, не ошибешься!» От просеки отделилась тропа, широкая, наезженная. Она вела вниз по реке, и по ней не так давно проехал всадник, чей конь оставила россыпь свежих яблок. «Давай шагом!» Буланыш не возражал. Сегодняшние метания утомили даже его. Алеша неспешно ехал меж нахохленных кустов. Сойти с тропы, будучи верхом, в таких зарослях нельзя, значит, накушавшийся аниса балабол все еще впереди. Безумно длинный день кончался. Тени от редеющей листвы становились заметней, а сама листва на глазах темнела, притворяясь летней. Как всегда в сумерках в небе с карканьем закружило воронье. Почему на закате его тянет орать, богатырь так и не понял. Хотя наставник и говорил что-то умное про страх всего живого перед неотвратимостью ночи. Правда, сов и козадоев темень не пугала, а злобы в ночных хищниках не больше, чем в так и норовящих расклевать друг другу гребешки курах. Странная мысль потянула за собой следующую, куда более важную. Корабельные сосны на Руси ценились, но вырубку их князь не запрещал. Деревья эти, в отличие от Бакаута, редкостью не были. А Великограду требовались корабли не только по рекам ходить, но и по морям в дальние земли. Купцы вроде Чилиги годами скупали ценную древесину, исправно платили в казну за вырубку и вывозили в Новиград и другие портовые города, где товар уже ждали мастера-корабельщики. Во многом благодаря купцам да соснам и разбогатела Тригорская застава. Почему же веровники взбрыкнули лишь сейчас? Потому что прежде люди рубили где положено, а сейчас полезли дальше, в запретные места. Но чем дальше от реки, тем больше мороки, а она ведет к издержкам. Тыроватый купец на такое пойдет, только если впереди маячит огромный барыш, а корабельная сосна, где ее не руби, уходит по одной цене. И потому рубит ее как можно ближе к воде, налаживая лесосеки, едва зайдя за заповедную прибрежную полосу. Значит, рубили не сосны. За те же скрипуны знающие люди отвалят, если не как за золото, то как за серебро. Правда, не на Руси, где за порядком присматривают сразу Великоград и Китиж. На Руси такой товар сбыть непросто. Так что не Чилига искал покупателя, а его нашли и дали большой заказ на заповедное дерево. Бурбело согласился. Дело могло показаться нетрудным. Подумаешь, срубить да вывести сотню-другую стволов. Интересно, интересно. Богатырь рассуждал, а вечер неторопливо и неотвратимо брал свое. И без того густой лес сливался в сплошную черную стену. Только над головой проступали крупные осенние звезды. Притихший буланка шагал мерно и тяжко, но опавшая листва глушила конскую поступь. Зато послышались голоса, правда, не слишком оживленные. Впереди кто-то лениво, не скрываясь, переговаривался. Потом дорогу заступил внушительный детина, без брони, однако с дубинкой. «Чего надо?» Неприветливо, но и невраждебно спросил он. «Купца ищу». Кусаться Алеша тоже не спешил. «Чилигу Евсеевича по прозвищу Бурбело. Здесь ведь он». «Точно», — кивнул по-прежнему не выказывавший враждебных намерений детина. «А зачем он тебе?» «На ужин пригласил». «А-а-а!» Кажется, Чилига и впрямь был гостеприимен. «Тогда давай вдоль обрыва до спуска, а там вниз на берег. Он у причала». Больше Алешу не останавливали. «Ну, едет кто-то, значит, так и надо». Лес отступил. Теперь тропа змеилась вдоль высокого прибрежного обрыва. Со стороны опушки на длинном узком лугу тихо паслись невысокие крепконогие лошадки. Отдыхали от дневных волокуш с бревнами. Как их, любопытно, отсюда вывозить собираются? Не иначе к плоту трудяги приучены. Буланыш покосился на гривастых недомерков, но промолчал. Много чести на всяких безмозглых внимания обращать. Самого китежанина больше занимала уходящая от реки свежая, разъезженная просека. Стволов по ней явно проволокли немало, и богатырь не поленился нагнуться и посмотреть. Судя по обломкам веток, хвои да коре, точно корабельную сосну. Просека уклонялась вправо, а бокоутовая пуща, хоть и была неподалеку, да левее. Значит, вырубка законная, и скрывать здесь нечего. Вот и не берегутся, даже гостей приглашают. Он сейчас не более чем гость, а дальше поглядим. Тропа пошла под уклон, уперлась в разбитый спуск к берегу, где и располагался лагерь. Костры, не так чтобы многочисленные, горели дальше, почти у самой воды. Там же темнели большие шалаши, красовались старательно сложенные бревна, притащенные с лесосек, дочернел на серебряной в вечеру реке сбиваемый из них плот. Оно и понятно. Лес справляют водой до кмети реки и дальше либо к Синему морю, либо к Новиграду, причем не первый год, вот и обустроились. Слева от Алеши как раз тянулась свежая вырубка. Деревьев тут повалили немало, и точно корабельную сосну. Бокоутовая пуща хоть и была неподалеку, на берегу, заповедные деревья не росли, значит, вырубка законная, и скрывать здесь нечего. Веровники вполне могли пожаловать именно сюда. Это место ближе к пуще, чем застава. Тут с ними и разругались. Богатырь еще раз окинул взглядом рассеченный спуском обрыв и предпочел спешиться. Там внизу, случись что, можно и в реку прыгнуть, а вот коня на подъеме подбить очень даже можно. Да и в колеях запросто мог затаиться острый обломанный сук. «Жди у обрыва», — велел богатырь. «Чужих не подпускай. Ко мне без зова соваться не смей. Если что, дуй к заставе». «Лады», — фыркнул конь. «Люди, дым. Тихо. С меня громкого хватит». Алеша сунул другу честно заслуженный леденец и спокойно, с достоинством, как-никак приглашен самим Чилигой Евсеевичем, пошел по узкой, явно не предназначенной для конских копыт тропке, петлявшей вдоль волока вниз. На берегу охотника для порядка окликнули, и тут же без возражений провели к одному из костров, у которого и обнаружился бурбело, что-то втолковывавший паре рослых удальцов по виду помощников. При виде Алеши он им что-то быстро сказал, и удальцы немедленно убрались, не дав себя разглядеть, а сам купец величаво поднялся и распростер объятия. «Вечер добрый!» — пропел он. «Какими судьбами? Хлебом солью не побрезгуешь? Что творится, деется, не расскажешь?» «Не побрезгую», — заверил богатырь, усаживаясь спиной к обрыву и лицом к реке, на которой раскачивалась пара стругов. «Струг. Русское плоскодонное парусно-гребное судно. Барка. Не ожидал тебя застать. Стоян говорил, ты в светлые ручьи поехал». «Хотел», — развел руками купец. «За ворота выехал, а там ты с железным страхолюдом воюешь». «Ну и лих же ты, охотник! Сказал бы, кто не поверил. Носился вокруг эдакой туши, как уж, прости, гончак вокруг медведя. Не боязно было?» «Не особо», — сказал чистую правду Алеша. «Тут что-то одно, или бояться, или дело делать». «Так-то оно так», — засмеялся купец. «А я вот забоялся, аж взмок. И помочь вроде надо, и страшно». «Ты, если и мог, то лишь помешать». «Этим и утешался. Ты мясо-то бери, поспела как раз, будто тебя ждала. Васька!» — окликнул он широкоплечего вихрастого парня, сидевшего неподалеку. «Бочоночек нам подкати-ка, фряжского. Не думал пить сегодня, но раз уж дело такое...» «Фряжского? Иноземное вино. с самого Срединного моря, дорогое и на Руси редкое. Даже живо доставленный бочонок был знатный, темный, пузатый и какой-то важный. Сразу видно, что в нем не дурная бражка, а напиток впору самому князю. Притащил Васька и кубки, пусть не золото с самоцветами, но серебро с чернью. Богато жил Челега Евсеевич, и на первый взгляд открыто. Отказываться от угощения было глупо, да и живот за всеми разъездами у богатыря подвело изрядно. «Пить не думал», — повторил за хозяином китежанин, принимая протянутый кубок. «А что думал?» «Да про дела свои. Ты, небось, знаешь, каково оно нам, гостям торговым? Вы, охотники, все про всех знаете». «Мы все больше по нечисти, а не по купцам. Вот был бы ты волколаком или упырем, упаси белобог. А что до дел моих, то сюда я рванул проследить, чтобы вторую часть заготовленного леса на воду поставили как положено». «Вторую?» — уточнил охотник. «Первую уже сплавили?» «Утром ушла, вместе с лесорубами», — кивнул Евсеевич, чуть поморщившись и наливая охотнику вина. «Да ты пей, пей! Денек-то у тебя выдался непростой, да?» Денек выдался аховый, не поспоришь. Только опорожнять кубок охотник не торопился. Отпил лишь чуть. Челигу следовало разговорить, а то уж больно мутное дело. Пусть Алешу торговля никогда не занимала, но купцов он повидал немало и давно уяснил. Таких, как этот Бурбело, с наскока не возьмешь. Надо подходы искать. Столь умная мысль внезапно потянула за собой веселую. Смех же в самом деле. Стоян вокруг Несмеяны вьюном вьется, а Алеша теперь вокруг купца петли выписывать. «Я смотрю, Новиград много сосны заказывает». Китежанин благодушно кивнул в сторону плота. «Все так», — важно кивнул Челига. «Новиграду хороший лес ой как нужен, а Руси годные корабли. И для торговли, и от лихих людей бороница, что с моря идут. Я-то у новиградских мастеров главный поставщик, считай. Заказывают много, дела идут бойко, не жалуюсь. Струк вот новых докупил, теперь еще народу найму. И лес валить, и особо в охрану. Не мне тебе рассказывать, что разбойнички тут на югах пошаливают, еще со времен Вольного полуострова. Озверели совсем. Вон, аж на нового воеводу напали. При Тите Титовиче такого ужаса не творилось. Спокойней как-то было». Охотник выслушал и снова отпил, глядя на Евсеевича с прищуром. «Про разбойничков и воеводу потом поговорим. А пока лучше приберечь нужный вопрос на закуску». Челига тем временем снял с угольев шмат мяса, хлопнул на лепешку и протянул гостю. «Мы с Титом сколько лет как родные жили, ни один пуд соли съели», — вспоминал Бурбело, мечтательно глядя в ночное небо. «А задумали сколько? Коли дела дальше хорошо пойдут, взял бы его сотоварищем. Ходили бы по морям, в дальние страны, разбогатели бы, как цари тамошние. Он-то свободен теперь. На старости лет наверняка мир посмотреть мечтает». «Нет, не о том Кит мечтает», — подавил неуместный вздох Алеша. «Будь Челига прав, не сидел бы воевода в трактире, глуша боль по Устинье хмельной брагой. Стелишь ты мягко, купец, людьми вертеть умеешь, а то, что перед глазами, не видишь. Может, потому что не понимаешь?» Богатырь неторопливо, с удовольствием, куснул хорошо пропеченного мясца. «И есть хотелось, и когда рот занят, можно не отвечать, а слушать вполуха досужую болтовню. И думать, думать, думать». Чилига в самом деле к себе располагал, потому и неудивительно, что кит проникся к веселому гостю дружескими чувствами. Наверняка вначале проверял, но потом признал за своего. А если старик кому-то верит, он с ним и пьет. Подсунуть же во время попойки на подпись нужной бумаги и хлопуша сумеет. Раньше в том нужды и не было. Все дела по закону велись. Но когда некий богатый иноземец захотел не сосны, а драгоценного бакаута, тут уж без ловкачества не обойтись. Чилига бы и словчил, только в Тригорье негаданно прибыл новая воевода. Великий князь решил, что киту пора на покой, и прислал смену. Никакой спешки, никаких ссор. Все мирно, чинно, спокойно. Один сдает дела, другая принимает и с округой знакомится. Китыч честно сообщил своим купцам, что теперь взимает пошлину и подписывает путевые грамоты несмеяно, и принялся собирать вещи, а полениться рьяно совать нос во все мелочи. И для веселого хитрована это могло стать досадной помехой. «Эх, Русь велика, а мир еще больше!» — продолжал ворковать Чилига, взглядом показывая на свои суда. «Путь дороженька зовет, в Новиграде нас заждались. Знаешь, мы купцы, прям как вы, охотники. На месте не сидим, корни не пускаем. Все в заботах да тревогах». «Какие уж тут корни!» — весело согласился Алеша. «Вот и время дорожные догадки проверить». «А где же начальник охраны твой?» «Ты мне еще на заставе встречу сулил, да не насухо». «Гаврила-то?» — вздернул брови купец. «Да тут он вестимо. Где ж еще ему быть? Я, как вернулся, расспросил его. Кстати, как следует, не приметил ли он в округе нечисть какую?» «И?» «Не приметил», — замотал головой Чилига. «Уж не взыщи, а того лучше порадуйся. Неужто великана и многорогой той страхолюдины тебе не хватило?» «Кому-то, может, и хватило бы, но не Алёше и не сейчас». «Чилига Евсеевич, раз уж ты на наш с великаном танец глядел, часом Веровников не приметил?» «Кого-кого?» «Всадников на рогатых конях». «А где они были-то?» «На этом берегу, выше моста на мысу». «И хотел бы, да не увидел». В голосе купца послышалась досада. «Я ж на тебя глядел. А с того места мост не разглядишь». «Точно. Оттуда и впрямь не разглядишь. Башня закрывает». «А вообще ты их видал?» «За великана спросить с них надо бы, а для того след взять нужно. Говорят, они на вырубке заходят иногда». «Не было тут при мне ничего эдакого». Алеша не отвлекался. За круглощеким бородачом следил внимательно, но тот лишь пожал плечами, ничем себя не выдав. «Разве что кикимора не то пригрезилась, не то впрямь была. Да и что им тут делать-то?» «Они бакаутовую пущу сторожат». Острый слух охотника уловил какой-то шум со стороны склона. Кажется, кто-то приехал и спускался вниз, к лагерю. Помешает еще разговору, чего доброго. «Бакаутовая пуща под запретом?» Вряд ли что-то слышавший Бурбело был само спокойствие. «Туда ход заказан. Все про то знают, кого угодно спроси. Эй, Васька, про бакаутовую пущу знаешь?» По-прежнему торчавший неподалеку парень немедленно встрепенулся. «Как не знать? Нельзя туда ходить. Запрещено!» «Вот видишь?» — довольно кивнул купец. Но вдруг глаза его расширились, и он вскочил на ноги. «Ох! Никак сама воевода пожаловала! Вот это честь!» Алеша тоже обернулся навстречу гостям. Несмеяна явилась со своим вечно зеленым, Коней наверху она оставлять не стала, спешилась уже возле самого костра. Тригорские скакуны были взмылены, воевода их гнала, только зачем? Люди Чилиги, сидевшие у соседних костров, поднялись вслед за хозяином, выказывая приехавшим уважение, но не подходили, топтались пока на месте, с любопытством глядя на рослую поленицу в богатой броне. А вот у Алёши при виде воеводы мысли в голове понеслись галопом. Если раньше с Титом у купца все было полюбовно, то надежды на то, что упертая и правильная Несмеяна, не глядя, подмахнет дорожные грамоты, не было ни малейшей. Что делать в таком случае купцу, которому уже заказали ценный лес, добывать который нельзя, и за этим строго следит воевода Тригорской заставы? Осторожный Чилига, может, и рад был бы отказаться от сделки. Но если заказчики люди суровые, то наверняка за невыполненные обязательства спросят жестко. Вот и осталось пойти на рискованный шаг. Ведь если Несмеяна исчезнет, на хозяйстве останется Кит, который еще немного повоеводствует. Немного, но достаточно долго, чтобы обеспечить проведение сделки. Ну а если старика потом заподозрят в убийстве, торгашам без разницы. Сложность в другом, как устроить, чтобы воевода сгинула бесследно вместе с охраной. Так, чтобы никто не только не догадался, в чем дело, но в сторону честных купцов даже не покосился. И в ход идут лжеразбойники. — Вечер добрый, Чилига Евсеевич! — поздоровалась Несмеяна вполне дружелюбно, едва удостоив охотника взглядом. — Спросить тебя о деле одном хочу. — Вечер добрый, воевода! — степенно поклонился купец. — Коли смогу, отвечу. Только сядь сперва, прошу. Стыдно мне голову задирать. Чай не мальчишка. И пузо нажил, и кошель набил. — Ладно уж. Несмеяно махнула рукой спутнику, садись, мол, и опустилась на подвернувшееся бревно. Похоже, она не злилась. Уже радость. «Ответь-ка мне, выпить ли не желаешь?» Завел свою обычную песню Чилига, но воевода резко качнула головой. «Сначала о деле, а там поглядим». Бурбело развел руками, но уселся. «Хочу я у тебя узнать!» Несмеяно выпрямилась, уперев кулак в бедро. «Почему на мою заставу лесожители напали?» «Что вы такого тут творите, что аж в рудных топях икается?» «Мы?» — распахнул глаза Чилига. «Что? Честно у нас все. За каждое бревно в расчете. Хоть Тит Титыча спроси, хоть кого. Я уже все знаю, купец. И спрашивать не пришлось. И про вырубку, и про договор ваш с прежним воеводой». И про то, что доверился он тебе, и уже года два как за вами не присматривает. Значит, Кит до заставы таки добрался и обо всем рассказал. Странно только, что сам сюда не заявился. То ли хмель до конца не выветрился, то ли сама Несмеяна не захотела ни его, ни Стояна с собой брать. Сама во всем разобраться решила, норов показать, порядок навести. Как бы это сейчас боком не вышло. Алёша покосился на людей Бурбело, что потихоньку подходили к их костру. Рослые, загорелые, с суровыми лицами. Таких увидишь и не сразу разберешь, то ли лесорубы, то ли платагоны, то ли разбойники. Вот оно. Чилигины заказчики не могли оставить столь ценный груз без присмотра. Приставили к купцу умника в шитых золотом одежках, а к нему еще и умело подобранную охрану. Очень может быть, что из числа бывших душегубов с Вольного полуострова. Не смени, великий князь, воеводу, ватага скрытно бы двинулась вслед за грузом, никому не навредив. Но теперь ее пришлось использовать еще и на Руси. обредили в грязные тряпки самых опасных и приметных — степняков, чудина и переворотня с волколаком — и отправили помеху устранять. Куда и когда поедет воевода, на заставе было известно. Осведомитель купеческий там наверняка давно трется. Да и без задней мысли кто-то проболтаться мог. Тот же Свирята. Где искать Несмеяну? Долговязый стражник брякнул чуть ли не прежде, чем о том спросили. «Охотник, ну хоть ты уваж, слова мои подтверди. Он ведь тоже меня пытал про рогатых коней, а я их и в глаза не видел. Я...» И к Несмеяне вышел местный с загодя придуманной сказкой. Поленица попалась и ожидаемо отправилась проверять странный курган. Если бы не удравшая лошадь, искали бы ее долго и вряд ли бы нашли. Тел нет, следов тоже. Волколачий шаман постарался, да осенние дожди смыли. Пока отпишут в Великоград, пока будут пытаться понять, что произошло, запретный товар под должным присмотром уплывет за море. Ну а потом иноземным гостям уже все равно будет. Они и веровников с того прогнали, что возвращаться на Русь не собирались. Мало того, еще и лес с заставой стравить попробовали, чтоб о них и не вспомнил никто, и чтоб великому князю напоследок нагадить. «Буланыш!» — торопливо зашептал в кулак Алеша. — Оглядись! Если воевода людей привела, гони их вниз, а нет — сам сюда дуй! Сколько именно людей у купца, богатырь не знал, потому и решил, что помощь не помешает. На заставе Челига пел про полтора десятка. Сейчас у костров с дюжину собралось, а сколько на кораблях? В одном струге уместится с десяток, значит, выходило человек 20, но точнее не сказать. И меньше могло быть, и больше. Оружие у многих охотник еще когда в лагерь заходил, приметил. Если все обученные и знают, с какого места за меч браться, придется попотеть. Другое дело, что мастерство разбойничье на кургане китежанин сам проверял. Воины они аховые. Так что выкрутимся, и не с таким войском справлялись. Главное — выяснить, знал ли Челига о том, что происходит, или все под его носом без его ведома провернули. Для того и заготовлен нужный вопрос. Алеша спокойно потянулся за лепешкой, слегка сдвинувшись и повернувшись. Выхватить меч и вскочить он успевал в любом случае. Но так было сподручнее и Челигу хватать, и Несмеяну прикрывать, лишь бы из лука вбить не вздумали. «Мы порядок знаем!» А Бурбелота все еще соловьем разливался. Впрочем, нет, вороном каркал. Все больше и больше краснее. «Сколько здесь орудием! К заповедным кущам ни разу не совались! Тому порукой мое честное купеческое слово, которым я дорожу больше жизни. Любого из моих людей спросите. Не ходим мы туда. Рубим по тем делянкам, о которых с Тит Титычем и договаривались. Напраслину на нас возводишь, воевода. Не по-людски это». Не будь наверху никого, Буланыш бы это уже сказал. Раз молчит, значит, Несмеяна заявилась хотя бы с пятком воинов. Значит, и впрямь нужно тянуть время. «Коли над вами заставного надзора не было, некому правоту твою доказать!» Сурово возразила Несмеяна, поднимаясь. Купец тоже вскочил, но охотник остался сидеть, на всякий случай не сводя глаз с людей Челиги. «А слову купеческому я не верю. Насмотрелась на вашу братию. Вас все больше барыши волнуют!» «Нашла чем попрекать», — едва не вмешался Алеша. «Их барыши, а тебя слава! И что хуже, еще разобраться бы!» Китежанин приблизил к губам отломленный кусок лепешки и прошептал. «Буланка, ну что там?» «Бестолковые, хуже тупого. приказа ослушаться не хотят, воеводу боятся. Она им сказала наверху ждать. Я иду? Нет пока. Схватить Чилигу за горло и загородить им Несмеяну он успевает, но еще рано. Заставь их спуститься. А выйдет ли? Голосом человечьим Дивакунь не разговаривает. Никто, кроме Алеши, его не слышит. Разве что грудью упрямцев к обрыву толкать. Понять могут неправильно. «Знать не знаю!» Продолжал гнуть свое раскрасневшееся Чилига. «Хочешь бревна осмотреть? Вон на берегу лежат. Сосновые, как и положено. Хочешь плот осмотреть? Корабли обыскать? Иди обыскивай. Нам скрывать нечего». «Захочу, я смотрю. И каждого твоего человека допрошу», — отрезала воевода. «Дела либо по закону делать надо, либо никак. То, что тебе Тит позволял, то у меня с рук не сойдет, ясно?» «Я их гоню», — прозвучало в голове. «Они не понимают, не слушают». Отвечая на рык Несмеяны, Чилига всплеснул руками, а его люди зашептались, задвигались. Плеснуло, застучало у берега, словно кто-то по мосткам сбегал. Напряжение в воздухе чувствовали все, даже чародейчик Бежан, все еще сидевший на бревне и бестолково крутящий головой. Нет, от него толку в бою не будет. А будет ли бой? Решаться ли напасть на охотника и воеводу Тригорской заставы? Если вокруг костра сейчас и в самом деле собрались душегубы, один раз уже покушавшиеся на жизнь Несмеяны, то им терять нечего. Бакауты они добыли, а когда уберут помеху, останется только, как и говорил Чилига, запрыгнуть в корабли и поминай, как звали. «Значит так!» — рявкнула воевода, не давая купцу ответить. «Войны сейчас нет, так что решать с тобой не мне, а судьям княжьим. Варгунов, завтра под охраной поедешь. Там с тебя за все твое воровство и спросят. От дознавателя правду не скроешь». Бурбело, однако, не испугался. Мало того, на его лице нарисовалось видимое и совершенно непонятное Алёше облегчение. «Спасибо тебе, воевода!» Купец прижал руку к груди, разве что в пояс не поклонился. «Спасибо! Княжий суд невинного не засудит. На Руси всем ведомо, что если обвинен ты облыжно, волшебник судебный так и объявит. Как и говорил я, нечего мне скрывать. Весь на виду, как на ладони. И имя честное мне дороже живота. Только новиградцы как же? Ждут ведь. На меня хулу возводите. Наказывать хотите? Ладно, за себя отвечу. Но корабельщиков-то с платогонами за что? Я на все готов. Только чтобы лес к сроку доставили. Год ведь пропадет. Не будет товаров, неустойку новиградцам платить придется. А иноземцы и рады будут, что русичи опозорились». Говорил Евсеевич так горячо и так искренне, с такой страстью, что Алеша не то что поверил, задумался. А вдруг перемудрил он со своими догадками? От дознавателя правды и впрямь не скроешь, а кривду они распознают мигом. Лихой человек новостям о скором суде не обрадовался бы, а Бурбело разве что не пляшет. Судя по слегка растерянному лицу Несмеяны, у нее возникли те же сомнения. Воевода вновь уселась на бревно, заслонив от Алеши пристань широкими плечами. «Помощники же у тебя есть? Отрядишь кого-нибудь корабли вести, да за сплавом приглядывать?» произнесла она и впервые за весь разговор посмотрела на Алешу, будто спрашивая одобрения, но китежанин пребывал в той же растерянности. Зато Чилига тут же радостно закивал. «Будь по-твоему, главное — дело сделать, верно, охотник?» «Не скажи он этого, Алеша промолчал бы». «Верно!» Незаметно отставив ногу, он задал прибереженный до времени вопрос. «Скажи-ка, а дела свои с трактирщиком Гордеем ты все сделал?» Купец, непонимающе, захлопал глазами. «Ты о чем это, помилуй?» «Ты нам с воеводой сегодня сказал, что к трактирщику заезжал, мол, он тебе заказ сделал, а ты ему товар привез, так?» «Так». Озадаченность на лице Челиги читалась явно. Глаза забегали, но при чем тут корчмарь, прохиндей взять в толк не мог. «Тогда объясни-ка мне», — раздельно произнес Алеша, «отчего Гордей Нилыч, всеми уважаемый человек, утверждает, что тебя аж 2 года не видел? Ужель врет?» Купец вскинул обе руки вверх, схватился за голову. «Путаница тут какая-то выходит», — затараторил он. «Не пойму я, к чему ты ведешь, на что намекаешь?» «Так я поясню», — улыбнулся Алеша, все так же незаметно отводя в сторону левую полу плаща. «Там же у воеводы в горнице ты сказал, что про разбойников от Гордея услышал. Если же ты к нему не заезжал, кто тебе про нападение сказал? Уж не дружок ли твой в зеленом кафтане с золотом шитом?» Купец снова заморгал, замер. Замерла и Несмеяна, пристально вглядываясь в окаменевшее лицо Челиги и ожидая объяснений. Но ответить Бурбело не успел. Раскатистое, полное звериного бешенства рычание вздернуло китежанина на ноги. Кто сейчас выскочит со стороны берега, Алеша понял, еще не видя противника и не слыша отчаянного, беззвучного крика Буланыша. «Зверь! Пахнет зверем!» Люди Челиги озираются и, крича, бросаются в разные стороны. Испуганно ржут тригорские кони, а из-за сгрудившихся шалашей выныривает рослая темная фигура и в свете костра предстает во всей красе. Так и есть волколак. Серо-седой, одноглазый и какой здоровенный, ростом никак не ниже давешнего чудина, а грудь и плечи и поболе будут. Доспеха нет, как и почти обязательной для этих тварей маски. Только широкий боевой пояс. Наспех собирался, что ли? Да какая разница? Клыки все равно при нем, как и короткие толстые когти на мощных лапах. Времени волколак даром не теряет. Первым же жестким и резким ударом, опрокинув не успевшую даже обернуться Несмеяну, поленица отлетает в сторону, сбив по дороге голосящего бежана, и кому из них больше досталось, не понять. На воеводе доспехи, удар лапы, пусть и когтистый, ей не так страшен, а вот бежан-то в одежке чародейской, защиты нет никакой. Не задавила бы его Несмеяна ненароком. «Ой!» — вопит Челига. «Ой-ой-ой!» «Зверь, хозяин, зверь, берегись!» «Чего беречься? Тут он уже!» — успевает ответить Алеша. Разом спавший с лица купчина с зайцем сигает куда-то за шалаши. Взмокшие от ужаса дружинные кони с храпом срываются с места и исчезают в темноте. Несмеяна уже на ногах и с мечом в руке, а зверюга, хрипя, рыча и завывая, вдруг прыгает в сторону, в несколько длинных скачков подлетает к соседнему костру и подхватывает кем-то оброненную секиру с затейливо изогнутым лезвием. Быстро сообразил гад, что зубами да когтями таких врагов не одолеть. Оскалившаяся морда покрыта хлопьями пены. Так и есть, бешеный. Видать, при давешнем шамане болтался, а как на воеводу шли, заперли его где-то. Сторожились, вот и не взяли с собой, он же дурной, как враж войдет, своих же резать примется. Мысль запоздалая и ненужная, а схватка теперь неизбежна. Челигины молодцы улепетывают вслед за хозяином, Ошалевший, но, кажись, невредимый Бежан шарахается в другую сторону, и только его и видали. Кто во тьме, не понять. А здесь, у пригасшего огня, их трое осталось. Они с Несмеяной и мчащийся на них зверь, в лапищах которого внушительная секира кажется небольшим топориком. Впереди у бешеного волколака шерсти поменьше, и на бугрящихся мышцах видны полосы боевых шрамов. Одна глазница темнеет провалом. Видать, выбили давно, а левое ухо срезано почти под корень. Красавец, одним словом. Ишь, разбежался! Резкий удар ногой по костру, и в морду и грудь оборотня отправляется целая россыпь углей вместе с еще оставшимся на них мясом. Яркие огоньки вцепляются в спутанную шерсть, бьют по оскаленной морде, рассыпают рыжие искры. Жаль, в последний глаз тебе, уроду, не попало. «Мы бежим! Они поумнели!» Опомнились умники. Услышали шум гам, спешат на помощь, только спуск крутой и длинный. Пока еще доберутся. Волколак отшатывается. Огонь ему не нравится. Но чтобы тварь испугать и тем паче заставить отступить, угольев мало. Оборотень взрыкивает что-то почти членораздельное и прыгает вперед, прямо на Алешу, еще в прыжке занося секиру для страшного косого удара. Позволить себя разрубить от плеча до бедра? Нет, это не по-нашему. А если вот так, косматый? Скользнуть в сторону, подальше от смертоносного лезвия, рухнуть на бок и тут же силой выбросить вперед ноги. На! Получай! Получает волколак богатырский удар по лапам, причем в самый миг приземления. Подножка вышла на загляденье. Не успевшая утвердиться на земле тварь кубарем катится вперед, точнехонько в соседний костер. Вышло быстро, даже очень, но воевода не сплоховала. Успела-таки достать пролетевшую мимо лохматую спину. Не смертельно, но хоть что-то. Волколак падает в огонь, разбросав уголья и дрова, но тут же вскакивает. Место схватки обдает смрадом паленой шерсти, а оборотень яростно воет и вертит башкой. Не может выбрать, кого рвать первым. Несмеяна ближе. «Эй, ты, паленый!» Во все горло кричит охотник, бросаясь вперед. «Сюда давай!» Подскочив сбоку, китежанин достает-таки тварь кончиком меча по бедру. «Был у тебя, волк, выбор, и нету!» Зверь, не глядя, машет секирой назад. Охотник рискует встретить удар мечом, и звездный клинок держит, только искры брызжут. Но соображает вражина, не чета великану, быстро. Да и с оружием обращаться умеет. Цепляет меч лезвием секиры. Тут же пытается его выдернуть из богатырских рук. Теперь сила противостоит силе. Напрягшись, все-таки здоров волчара, Алеша удерживает меч, не пытаясь его освободить, хотя и может. Сцепки в поединках — вещь редкая, если только один из противников не хочет добиться своего. Стоять лицом к морде тошно, и вони спасти, и вид тот еще. Но так получается отвлечь волколачье внимание. Оборотень рычит, брызгая слюной, пытается надавить еще сильнее. Человеку б точно не поздоровилось. Но богатырь не слабей опившейся зелий твари. «Порычи у меня!» — скалится Алеша. А от обрыва приближается, нарастает долгожданный топот копыт. «Сукин сын!» Сукин сын в ответ ярится, морщит нос, обнажая клычищи. Он не слышит. И по сторонам, а тем паче назад не глядит, зато китежанин видит все. Несмеяна уже рядом. Ну, ударит она как должно, или примется дурака валять, чтоб славы геройски добыть, чтоб один на один да лицом к лицу. Сильный, воистину богатырский замах. Огонь костра сверкает на широком клинке и тут же гаснет. Хрякающий звук удара, и голова бешеного взлетает в воздух на столбе бьющей из обрубка шеи черной крови. «Ну вот, воевода!» Алеша шагает в сторону, с улыбкой отпихивая завалившуюся было на него тушу. «Все, как люди про тебя и говорят. Твой меч и его голова с плеч!» Несмеяно глядит на охотника из-под лобья. «И вот же диво дивное!» — бурчит. «Спасибо!» Тело волколака еще дергалось, когда к месту схватки подоспели Буланыш и 6 верховых дружинников. Конь был разобижен, что все закончилось без него. Зато несмеянины орлы сразу и выволочки боялись, и радовались, что без них обошлось. Алеша их не осуждал. Вид кошмарного обезглавленного волка, с которого уже начинала сползать шкура, мог напугать и кого поопытней. Было ли страшно самой несмеяне, китежанин так и не понял. Воевода зыркнула на одноглазый полуголый труп и взялась за дело, мигом зажав весь лагерь в кулак. Дружинники собрали разбежавшихся людей, отыскали прятавшегося в одном из шалашей Чилигу, а далеко на берегу чародейчика Бежана, который безуспешно пытался взобраться на почти отвесный обрыв. Воевода на него и не взглянула, сообразно норову, решая дело по горячим следам. Пересчитала всех по головам, начала допрашивать, а китежанин отправился к реке искать волколачьи следы. Он не верил, что в лагерь зверь нагрянул по воле случая. Нет, его кто-то прятал, причем где-то у воды. В этом охотник не сомневался. Как не сомневался и в том, что Бурбело про оборотня знал. Лёшка, а точнее клетка, смердящая, грязная и исцарапанная, обнаружилась в чердаке одной из струг. Чердак на струге. Надстройка на палубе, где расположены помещения каюты. Там же обнаружился и закуток, где в дощатых сундуках хранились всевозможные бутыли с зельями, коробы с мазями и прочий шаманский скарб. Лежанка тоже имелась, но голая, ничем не прикрытая. С волколаками теперь все стало более или менее ясно. Шаман с бешеным примкнули к разбойничьей ватаге, но держались особняком, да то и понятно. Бешеный на то и бешеный, только о смертоубийстве и думает. Так что шаман должен всегда находиться рядом, присматривать. Выбрался на свежий воздух Алеша как раз вовремя. Ретивые дружинники уже волокли под руки осанистого, богато одетого бородатого красавца. Подошедший Алеша встал напротив все еще бледного Чилиги, который при виде бородача почему-то скривил губы в странной, нехорошей улыбке. «Куда ж ты так спешил, мил человек, что воинов моих ослушался?» Ласково спросила беглеца несмеяна, и от такой ласки могло и в холодный пот бросить. «Так зверь же!» «Что? Так испугался, что окрика не расслышал?» Поняв, что этот допрос ни к чему не приведет, Алеша решительно шагнул к Чилиге и, указав на судно с Лешкой волколаков, спросил. «Кто на этом корабле старший?» Евсеевич быстро глянул на чердачный струк и вдруг склонил голову, из-под лобья стрельнув взглядом в того самого осанистого бородача. «Чего молчишь?» — прикрикнул Алеша. «Отвечай, когда спрашивают, и хватит елозить! Кто на корабле, где волколаков возили главный?» «Мой это струк!» Вдруг рявкнул бородач, дергаясь в руках дружинников. «Молчи, Гаврила!» Тут же выпалил Чилига и заискивающе принялся лопотать, переводя взгляд с несмеяны на Алешу. «Простите его, дурака! Он полоумный у нас, сам не ведает, что мелет. Не пойму я, что на него накатило. Вы только с плеча не рубите. Не виноватый он!» «Гаврила, значит...» перебила его несмеяно. «Этот вот, полоумный, которого ты начальником стражи поставил?» «И давно в начальнике стражи полоумных берут?» — подхватил Алеша. Впервые за все время знакомства Чилига закусил губу, явно не зная, что ответить. Даже лопотать бессмыслицу не решился. «Не выгораживай меня, Евсеевич!» Вдруг подал голос красавец. «Не лги! Не бери грех на душу!» Он вперил тяжелый взгляд в Несмеяну и осклабился. «Я тот, кого ты ищешь. Я и разбойников на тебя напустил, и дерево драгоценное рубил, и с веровниками сцепился. Услышал, как вы хозяина допрашиваете. Понял, что дело плохо, и выпустил из клетки волколака. Думал, хоть он вас, гадов, на куски порвет. А больше я вам ничего не скажу. Хоть на ремне режьте». «Гаврила!» — слабо охнул Чилига, хватаясь за грудь. «Ну зачем?» Казалось, примолкшего балабола вот-вот удар хватит, потому и подхватил его за пухлый локоток верный Васька. «Связать!» Только и бросила скорая на решение Несмеяна. «И Гаврилу этого, и всех, кто на струге с ним ходил!» Окрепший к полуночи ветерок швырял в спину скрежет, стук, короткие резкие крики. Чилига Евсеевич по прозвищу Бурбело вовсю готовился к отплытию. Затем тьма съела отголоски людской суеты, оставив лишь шум листвы и редкие голоса лесных птиц. «Буланка!» — окликнул коня китежанин. «Ты слушал, о чем Гаврила, пленник, говорил?» «Не слушал. Подлый он. Противно». «Противно. Есть на юге птицы, до того ужасные, что увидишь, обомлеешь. А как начнут они дохлятину терзать, так и вовсе сразу лысые их голову рубить хочется. Только зла в падальщиках нет. Выживают как могут. А есть то, что кажется бедной курочкой, а на поверку выходит демоном, что тысячи душ людских в Чернояр отправил». Так думал Алеша, когда вязали Гаврилу, начальника купеческой стражи, и всех его подручных. Казалось бы, раскрылось все. Виновный найден, не выдержал, сам во всем сознался. А там и Чилига раскололся. Оказалось, что о делишках Гаврилы он знал. Правда, проведал о них совсем недавно. Случайно, бокаутовое бревно в плоту увидев. Разгневался страшно, но потом решил все скрыть. Гавриле велел убираться на все четыре стороны. Плот тот сплавил до срока с глаз долой, а ущерб собирался возместить. Не только подковы с гвоздями на заставу поставлять, но и оружие, и коней. Пока в расчете бы не оказались. При этом сдавать Гаврилу княжьим людям Бурбело не собирался, в чем в порыве откровенности тут же поведал. Поведал гордо, снова раскрасневшись, высоко задрав холеную бородку и бросая значительные взгляды на хмурых помощников, что слышали его речь. «Я своих не сдаю и не бросаю в беде», — вещал Чилига. «Даже если они с пути сбились, сам накажу, сам за них с казной рассчитаюсь, своим кровным. Коли грех это, вяжите и меня!» Грехом это никто не счел, поэтому купца вязать не стали, и Несмеяна продолжила допрос. И Чилига, осмелев, еще и про причины таких поступков своего подручного рассказал. Мол, зуб у того на Русь имелся. Отец Гаврилы тоже купцом был, бокаутом торговал, еще до Тит-Титыча, возил в Сурж до Корсу. А как Русь вольный полуостров от разбойников очистила, так отца-то и повязали. Говорят, пытался он сбежать, да недалеко уйти удалось. Нагнали его княжьи-дружинники и порешили на месте. Вот Гаврила, оказавшись рядом с Бакаутовой пущей, да вспомнив о судьбе родителя своего, и задумал злое дело, спутался с иноземцами, которым ценный лес нужен был. Ловко воспользовался положением начальника охраны и тайком от Чилиги Евсеевича провез на своем струге разномастную шайку, что должна была ценный груз стеречь. Шайка эта и веровником нагрубила, и на воеводу напала. Чилига, обо всем этом узнав, пытался горячему Гавриле втолковать, что так торговля не ведется, что правила есть, да и о чести забывать нельзя. Но поздно уже было, а сделанного не воротишь. В конце своего рассказа купчина повесил голову, призвав воеводу делать с ним все, что она пожелает. А Несмеяна подумала-подумала, да и отпустила Бурбело на все четыре стороны. Мало того, грамоты ему подорожные подписала, который дошлый торгаш подсунул. Алеша хотел было встрять, но понял, что воевода уже все решила, а значит, спорить бесполезно. То, что она упертая, он уже понял, а сейчас после драки в синих глазах еще и непонятное пламя бушевало. Лезть к ней не стоило, толку никакого, только разлаялись бы снова. Вот и едут они теперь на заставу, а Чилига снаряжает корабли, спешно досбивает оставшиеся сосны в плоты и уплывает во свояси. Ночная дорога, она такая. Кажется, что в мире не осталось никого, кроме тебя, твоего коня и вечности. Кажется, что так всегда было и так всегда будет. А потом или огонь увидишь, или уснешь, или начнет светать. Лениво поглядывающий по сторонам Алеша вдруг понял, насколько сильно он устал. Устал и Буланка. Разве что не спотыкался, и охотник отдал повод, а сам, отчаянно борясь со сном, вновь задумался. Теперь прояснилась и история с Клобуком, и слова Лукьяна про торгашей с нечистью. Конечно, с нечистью. Такую разношерстную шайку собрать. Клобук Гаврилиных молодцов или приметил, или заявился вместе с ними. Вот и наплел Лукьяну с три короба про купцов, которых он якобы грабит. Странные, вроде бы никак не связанные осколки последних дней складывались в узор наподобие тех, которыми любят украшать царские дворцы в южных землях. Тригорский узор Алеша собрал почти полностью. Не хватало разве что пары последних камушков. И если Несмеяна упрется, то и не хватит. Все в истории с Бакаутом и торгашами сходилось ладно, кроме одного. Охотник Чилиге отчаянно не верил. Отбросишь врожденное обаяние балабола, да его громкие слова про честь, долг и взаимовыручку, и посыплется все. Купец же не дурак. Не мог он не знать о делах ближайшего помощника. Не мог с самого начала не видеть, что из заповедной пущи тащат к берегу отнюдь не корабельную сосну. Почему Гаврила удар принял? Да кто ж его разберет? Может, порядки такие у Бурбело? Чуть что, каждый друг друга прикрывает. Вот и сговорились загодя, что если запахнет жареным, Гаврила на себя всю вину возьмет. Решение Несмеяны отпустить балабола в Новиград Алёше не нравилось. Но в одном воевода была права. Дознаватель в Ургунове наверняка скажет, говорит ли Гаврила правду. А вот с муринами, худыми да клетками яснее так и не стало. Но до одыри уставший Алёша решил, что все это дело рук Огнегора. И точка. Непонятно, с чего взявшаяся уверенность внезапно принесла спокойствие, и охотник едва слышно вздохнул. Зачем, почему, когда, кто? Как хорошо жить без этих вопросов. Буланка, стоим, воеводу ждем. Вперед они ушли хорошо, пока еще в ночной тиши заслышалось звяканье железа и седельный скрип. Несмеяна ехала первой. У ее седла, заставляя горемычного жеребца всхрапывать и прижимать уши, висела волколачья башка, точнее, человечья, вся в шрамах, без одного глаза и сухом, отрезанным почти под самый корень. Перестать быть богатырем можно, только окончательно став им. Так став, что гриб в лесу, и тот не усомнится, что этот воин любой нечисти башку с лету отрубит. Конечно, можно еще раз пошень надеть. «Чего остановился, охотник?» Голос Несмеяны был малость хриплым, бессонная ночь брала свое. «Случилось что?» «Ты же понимаешь, что обманул нас, Чилига!» Без обиняков выпалил Алеша. «Знал он все про дела Гаврилы, а то и сам в них поучаствовал. А может, сам и придумал. Лес он в Новиград везет, корабельщиком русским. Как же! Заповедных деревьев он на заказ нарубил, каждой ценой в торговые судна, остальное для виду. Только без путевых грамот не продать, не вывести». «Ты вроде в торговых делах мало смыслишь?» Со своим обычным холодком перебила воевода, выказав заодно отменную память. «Да не в торговле тут дело!» — нахмурился Алеша. «А в хитрости и обмане! Ты пойми! С китом они в дружбе были. Старик бы подорожное доброму приятелю не глядя подписал. Но так ведь и ты подписала!» «И что?» Снова перебила Поленица, и Алеша понял, что начал не с того. «В Аргунове суд разберется, да и я не слепа. Чилига может и себе на уме, но за дело радеет. О нападении разбойников от Гаврилы узнал, а про то, что в харчевню заезжал, наврал, сберегая товарища. Объяснения его простые и понятны, не уследил, прикрыл, все ясно». Гаврила этот с разбойниками спутался, да и сам семя крапивное. Если только себя не оговорил. А говорит такой, как же? Ты-то сам в такую чушь веришь? Не чушь это. С убийством твоим у них не выгорело, а заказ исполнять надо, вот и надумали. Время было. В Аргунове решат, говорю же. Это если обязана я тебе. В голосе Поленицы в который раз лязгнул металл. «Трижды. Курганом, заставой, да и на берегу. Иначе бы сказала пару ласковых. Уймись, охотник, охолони. Не слепая я, видела, что и Чилига, и все его люди волколака до смерти испугались. Не знал он про оборотня ничего». «А про веровников тоже не знал?» «Ты будто не слышишь. Не наше это дело. Не на войне мы, чтоб на месте судить. Порядок есть порядок. Суд есть суд. Приедет в Аргунов, там спросит. Если же ты прав, и Гаврила ни при чем, а виновен Чилига, то купцу дорога на Русь будет заказана. Оповестят о том всех посадников. Разыскивать будут. Торговать он не сможет». И, опережая Алешина возражение, резко хлопнула ладонью по броне на бедре. «Хватит, охотник! Мне видней, кого в полон брать, кого отпускать, а кому грамоты подписывать. Плот тот с Бакаутом не вернуть, а Новиград оставлять без леса негоже. Ты бы лучше вспомнил, что мне утром говорил, что у тебя свои дела и долги свои. Вот ими и занимайся». «Тут ты права. Неспокойно в Аргуновской долине и Тригорье стало. Вот и ловите. Она думает, твой Стоян наконец-то по делу поговорить. Знаете, где меня найти?» Поленица тронула коня, вынуждая его перейти на рысь. Догнать и обогнать ее было не шутка. Но разговор был окончен. «У Алены!» Сварливо напомнил на этот раз, не пропустивший ни слова Буланка, «и волос длинней, и ум». «А еще у нее сласти есть», — хмыкнул богатырь, пропуская идущих парами всадников и подкармливая аж проснувшегося во время ссоры коня пряниками. «Эх, Буланыш, не всякая туча, да с градом. Авось пронесет. А насчет ума воеводы еще посмотрим».